Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Начали нашу программу с медитации. Это называется киртана, коллективная медитация, когда один ведущий, остальные подпевают, подключаются. Мы использовали традиционные инструменты для этого, привезенные из Индии. Стрелочки называются караталы. Они создают такой вот звон колокольный, сплав специальный. Считается, что уничтожает болезнетворных микробов этот звук, колокольный звон. Это индийская гармонь, маленький органчик с мехами, это барабан мриданга, двойной ручной барабан, в переводе означает небесный барабан. Эти инструменты они используются для медитации. Итак, мы продолжаем нашу тему, наш семинар продолжается. И мы сегодня поговорим. Мы будем говорить о том, что человек, он ищет прибежище в этом мире. И каким образом это делает он? Понятно, что нам нужно какое-то прибежище, какое-то особое место мы ищем в этом мире. То есть мы хотим устроить его либо сами, либо как-то получить по наследству. Но нам нужно какое-то убежище, где мы обретем покой, уверенность в завтрашнем дне, в себе. То есть это не то, что место, целое окружение должно быть. Социальное окружение, финансовая какая-то платформа должна быть, личные отношения, эмоциональная поддержка, чистый образ жизни имеется в виду, чистые продукты, воздух. То есть так много мы ищем прибежища. И что же на этот счет говорит ведическая литература? Это на самом деле так. Ашрая на санскрите прибежище. И человек ищет. Он не хочет бесконечной свободы. Никто из нас на самом деле не хочет быть бесконечно свободен, потому что это пугает. Когда мы раскрываем ведическое знание, некоторые люди испытывают чувство страха, потому что это очень, может быть, возвышенные принципы или космический размах философии. Очень обширная такая глубокая тема, и когда мы чувствуем эту глубину вечности, безграничности вселенных, вот мы чувствуем также некоторый страх, потому что это страшно потеряться в этом пространстве бесконечности. Мы можем почувствовать одиночество. Когда-то в детстве я думал, что вот только на этой планете есть жизнь, как я слышал об этом. Я смотрел вверх ночью и думал, надо же, в другом безграничном пространстве только здесь есть какая-то жизнь, как страшно. Страшно. А вдруг эта жизнь кончится здесь? Что-то случится? Я был под влиянием теории случайности. И когда я видел вот такую свободу, безграничную свободу, я чувствовал страх. А где же защита? Что же защитит мое существование? То есть, естественно, человек ищет защиты. И можно ли считать свободным человека, выброшенного в океан? Да, ты свободен. Пожалуйста, будь свободен, независим, плыви куда хочешь. Но это равносильно гибели. Мы не хотим такой свободы. Или человек свободный, заблудившийся в лесу, то же самое. Когда-то наш духовный учитель Шрила Прабхупада, он дал это знание в западном мире, он его объяснил очень хорошо. Дал такой урок своим ученикам относительно свободы, потому что западный мир, он именно стремится к свободе. Есть идея свободы, есть статуя свободы, это символ как бы этого мира, свобода. Все хотят освободиться от чего-то, какой-то свободы достичь. И вот в Индии он был с учениками Шрила Прабхупада, и по комнате пополз таракан. Индийские тараканы — это не здешние, не российские тараканы. Я сейчас покажу размер, только не пугайтесь. Индийский таракан вот такого размера. Я не уменьшаю, не преувеличу. Вот такой вид таракана индийского. Такой, знаете, гладкий, блестящий Мерседес таракан такой. Супер. Последняя модель. И, конечно, есть такие же тараканы, как и здесь. Обычные они, всемирные, стандартные тараканы. Но они живут обычно в бамбуковых рощах в Индии. Дома они редко появляются, они свободные там. Летают очень хорошо. И вот очень гораздо резвее и быстрее они там. Но вот домашние тараканы, они вот такого размера. Если он выползает, то сразу все это замечают. И напряженно смотрят, куда он пойдет, ко мне или к тому-то другому. И поэтому, когда Прабхупада сидел с учениками, что-то обсуждал, вылез таракан, и сразу все обратили на это внимание, куда же он пойдет, таракан. Принцип Ахимса запрещает убивать тараканов. Насекомых тоже. Вот как избавиться от тараканов? Естественно, вопрос будет, я думаю, в записке напишут обязательно сегодня. Вы говорите Ахимса, ну а как быть с тараканами, клопами? Много неудобств. Но веды говорят, мы должны использовать разум, а не силу в этом случае. Нужно создать такие условия, куда тараканы не придут. То есть мы создаем для них благоприятную атмосферу. Они, конечно, придут и еще пригласят с собой многих. Если мы создадим такие благоприятные условия. Если не создавать условия, они не придут, они уйдут там, где их ждут. Итак, Прабхупада увидел таракана, тоже увидел, что внимание учеников отвлечено. Он встал с кресла, взял этого таракана вот так вот рукой. Они безвредные. Огромные, конечно, противные, но они безвредные. Открыл форточку и сказал ему: «Теперь я дарю тебе весь мир, ты свободен». Фью. Так он дал урок ученикам. Да, понравится ли такая свобода таракану? Он ищет прибежище. В чьей-то квартире, ему нужен какой-то тоже уют. Вот человек подобен, как и все живые существа, он ищет прибежище. Но прибежище означает слово «атхи» на санскрите. «Атхи» или «ат» мы говорим. Это синонимы, сейчас поймете почему. Мы говорим «ат», но это негативное слово. Но «атхи» — «ат» значит зависимость. То есть попал в зависимость — это адское состояние. Что мы называем? Это ад. Вот наркоман в зависимость попал, скажем. Это ад начинается. Или какой-то человек попал в зависимость от другого богатого и властного человека. Ад начинается. Вот зависимость. Вот человек должен быть независим, а вот он ищет что? Три адхи он ищет. В этом мире. Адхи, дайва, адхи, бхута, адхи, атма. Три термина всего. Адхи, дайва. Дайва означает природа. Вот в которой мы живем. Вот планета. Ну, конечно, мы живем не на планете, нет, не совсем так. Так кажется. Мы живем в космосе. Мы живем во Вселенной, может быть, даже где-то еще. Но пока этим ограничимся. Но мы будем считать, что мы живем здесь. Вот на планете, в городе Москве, Хотя здесь присутствуют все вселенские законы, тем не менее. Их очень много, их где-то 33 миллиона вселенских законов примерно. То есть многие открыты учеными, многие, конечно же, не открыты учеными. И самые тонкие законы, касающиеся именно сознания, сейчас к этому наука только-только-только приближается, как наука современная. Хотя в Ведах она описана давно, эти моменты. Давным-давно, что же является настоящим прибежищем, как направить свои тонкие энергии в взаимоотношения со вселенскими тонкими энергиями, это все известно, это йога. Давно-давно известно, но мы скажем так, что мы вот находимся здесь, и мы видим Дайву как планету, как вот видим океаны, моря, воздушную стихию, и земля есть, есть огонь, солнце, электричество, и вот это окружение наше. Это называется Атхи Дайва. Дайва – я завишу от природы. И Атхи означает «я завишу в страданиях и наслаждениях». То есть это первый вид страдания описывается. Да? Я страдаю от природы постоянно. На улице холодно. Это вид страдания. Бывает жарко, тоже вид страдания. Сейчас будет душно, посидим, тоже будет страдание. Через час будет неудобно сидеть, тоже будет страдание. Откроем окна и двери, будет сквозняк, всех продует, тоже будет страдание. То есть, что бы мы ни предприняли, это приводит все равно к каким-то неудобствам. В силу этого устройства тела. Он не может долго находиться в одном и том же положении, даже если оно комфортно и считается удовлетворительным. На данный момент, уже в следующий момент, Атхидайва называется, я не хочу этого. Я хочу сменить положение, хочу изменить свою позицию, окружение, как-то разнообразие ищу. Итак, мы страдаем вот от внешних условий, которые непреодолимы, Веда говорится. Можно, конечно, построить город Москву, хорошие дома богатые, с хорошим отоплением, с освещением, с кондиционерами. И сказать, я избавился от Атхидайвы? Нет. Я должен буду поддерживать это при помощи большой аскезы, усилий. Страдания придут таким образом все равно, в любом случае. Поэтому что говорится? Не хотите страдать на телеге, страдайте пешком. Не хотите пешком, садитесь на лошадь, страдайте на лошади. Не хотите на лошади страдать, садитесь на машину, страдайте в машине. В машине не хотите страдать, садитесь в поезд, там страдайте. Если в поезд не хотите, в самолет садитесь, там страдайте. То есть в любом случае эти страдания от Атхидайвы, они непреодолимы. Это первый момент. Жара, холод и прочее. Землетрясения иногда бывают, ураганы, цунами. Это Атхидайва называется на санскрите. Я завишу, я не знаю, что будет завтра со мной. Таким образом. Смотрите, я ищу прибежище в этом мире. Но в чем же ищу прибежище? В этих беспокойствах. Я не уверен в завтрашнем дне, потому что природа сама по себе неустойчива. Следующая проблема. Атхи-пута. Пута означает живые существа. Вот тараканы в том числе. Еще есть клопы, собаки, люди, конечно же, много живых существ. Они тоже приносят нам много-много беспокойств. Гораздо больше беспокойств, чем наслаждений. Поэтому обычно говорится, это мир страданий, потому что они преобладают здесь. То есть тело человеческое, оно не очень приспособлено к наслаждениям, а больше приспособлено к страданиям. Сколько можно извлечь наслаждений из этих органов чувств? Не так уж много. Что-то поесть, что-то там, может быть, выкурить, что-то полежать. Но сколько страданий может это делать? Гораздо в сотни раз больше, чем наслаждений. Но больше предназначено для вот таких целей. И от хипхута мы вступим в беспокойство от родственников, от животных, от насекомых, то есть от живых существ. Это можно контролировать до определенной степени, говорится в ведах, но полностью невозможно. Мы все связаны как виды жизни, мы не можем быть полностью отделены. Был один человек, один ученый, который изложил свою теорию. Теория заключалась в том, что все болезни, которые там приходят, это причина заключена в микробах, в живых существах, которые проникают в наш организм. Такова теория, он ее должен был доказать. Потом поместил себя в стерильную камеру, куда пища подавалась также стерильная по ленте транспортера. Никто не входил туда, не дышал. Это была его индивидуальная флора, только исключительно. Он был здоровым человеком. И он долгое время жил в стерильной камере, получал стерильную пищу, пил стерильную воду, носил стерильную одежду. И что же случилось в конечном итоге? Буквально, говорится, он сгнил от болезни, этот человек. То есть принцип этих живых существ распространяется гораздо глубже, мы не можем это контролировать. Невозможно это контролировать. Есть так много живых существ сейчас в этом зале, гораздо больше, чем нас с вами, в миллионы раз больше, вот здесь, в этом месте уже. И мы даже не знаем об этом. Даже понятия не имеем. При этом они очень могучны, могут быть активны. Маленький микроб, он гораздо могучнее моего физического состояния тела. Он может убить меня, если это нужно будет. Поэтому, видите, мир, он так сбалансирован, таким образом, очень тонко сбалансирован. Для того, чтобы наслаждаться, страдать в этом мире, существовать какое-то время, нужен очень точный баланс. Также температура окружающей нашей среды. Если на несколько градусов температура на планете изменится, многие не выживут. Всего на несколько градусов, и все, мир изменится. Видите, как все тонко-тонко поддерживается, сбалансировано. Поэтому попытка именно ученых усовершенствовать этот мир, она не очень-то разумна. Мир уже сбалансирован совершенным образом, в котором мы живем. Практически совершенным образом. Но он предназначен для другой цели. Не для наслаждения, а именно, чтобы человек ощутил свою зависимость от этих внешних вещей, и он будет думать, как освободиться. С помощью науки и техники? Невозможно. Физических усилий? Невозможно. Организация Объединенных Наций? Невозможно. Нет никаких средств. Все равно страдания остаются. Погода, она лучше не становится. Цунами, землетрясения продолжаются. Ураганы нападают. Зима и лето также циклируют. Другие живые существа так и не научились жить в мире. Все время враждуют при всех попытках развитой науки. И ответ заключается в третьем моменте. Ати-атма. Зависимость от собственного тела и ума. Вот ключ к проблеме. Как мы говорили в прошлых занятиях, что йога означает ум, работа с умом. Йога не означает работа с внешним миром или с другими людьми. Йога значит работа с самим собой, собственным умом, с сознанием. Выход находится в этом. Есть такой стих в Бхагавад-гите. Матрас паршас тукаунты я шитошна сука дукада агама паяна нитям стам ститикшасам барата. Что же говорится? Простые вещи. Здесь говорится в этом стихе, что страдания, счастье, они приходят и уходят подобно зиме и лету. Их невозможно остановить. Так же, как зима сейчас, будет лето. А потом снова будет зима. Потом снова будет лето. И так далее. Это цикл. Что с этим делать? Может быть, я давно уже хочу лето. А тут зима. Что делать? Скажите мне. У меня проблемы с зимой. Я всегда зимой болею, у меня проблемы. У меня бы лучше лето было. Но продолжается зима. Потом наступает лето, жарко. Я думаю, вот неплохо было бы, чтобы зима пришла. Нет, всегда приходится терпеть, видите? Здесь в этом стихе так и говорится. Научись это терпеть. Или, как говорят христианские монахи, угомонись. Так они еще говорят. Вот как молодой монах пришел, послушник подошел к настоятелю и говорит. Вот ты говоришь мне, угомонись. А что означает? Объясни это. Ну вот сейчас зима, он сказал. Да. А ты, видимо, ждешь лето. Ну да, конечно, жду лето. А летом наверняка будешь ждать зиму. Ну да, там же комары и мухи так будут ждать зиму. Так вот, говорит, забудь об этом, угомонись. Не обращай на это внимания. Просто научись это терпеть так, чтобы тебя это вообще не беспокоило, не замечать этих вещей. Вот это называется работа с умом. Переключить нужно ум с этих внешних объектов. Кто прав, кто виноват, кто друг, кто враг. Какая тут температура, сколько тут нужно денег и прочее. Мы полностью погружены в эту двойственность. Поэтому мы испытываем приятное, неприятное, хорошо, плохо, стресс, радость. Вот в чем причина этих проблем. То есть то, что природа так функционирует, это не проблема. Но проблема во взаимоотношениях с этим миром. Итак, есть атхи давика, атхи бута и атхи атма. Атхи атма, как мы говорим, это тело и собственный ум. Тело будет болеть, так же говорят веды. Обязательно будет болеть. А аюрведа это говорит, что лишь в молодости тело наш друг, где все органы чувств помогают нам. И источником наслаждения являются мой ум, мои чувства, мои глаза, мои кости, мои, так сказать, суставы. В молодости они помогают мне наслаждаться жизнью, но в старости они мои враги. То есть тело постепенно приходит в упадок. Поэтому, если кто-то планирует счастливую жизнь в старости, он должен подумать об этом. Это невозможно. Потому что накоплю деньги, и, наконец, на пенсии я буду счастлив. Это невозможно, потому что тело состарится. И пищеварение меняется, знаете, человек не может все переваривать уже так, как раньше, наслаждаться жизнью. Зубы расшатываются и выпадают вообще. Как можно без зубов наслаждаться? Можно вставлять какие-то искусственные зубы, это тоже проблема. И мы мечтаем, когда же наука и техника разовьется до такой степени, чтобы нам все вставляли, как новые, знаете, органы все пересаживали. и кости заменяли, и суставы бы лучше заменить со временем нужно. Особенно зубы нужно менять постоянно. Ну, вот, есть такие примеры, находки, человеческий череп с золотыми зубами. То есть зубы-то костяные, но они вставленные в эту надкостницу с помощью золотых пластин. Золото, оно не ломается, знаете, оно гнется, но не ломается. Если зуб погнулся, он поставил на место, и если он золотой, он не отломится. И вот было такое искусство в древности, когда зубы полностью трансплантировали новые, и вот на золотых пластинах они держались костяные зубы, вытачивали их. Вот я думаю, что скоро достигнут такого совершенства. У всех будут костяные зубы на золотых пластинах. В этом случае мы мечтаем об этом. Есть также практика, как выращивать новые зубы уже в зрелом возрасте. Это немножко труднее, но возможно обновить как бы себя, омолодить. И вот то, чем занимается наука. Потому что тело – источник страдания. Видите? Они наблюдают жизнь, другие формы жизни, и приходят к выводу, что другие формы жизни, они лучше приспособлены, чем человек, к наслаждениям. Если говорить о наслаждениях, человек не слишком приспособленное существо к этому. Например, пищей наслаждается свинья больше, чем человек. У нее диапазон восприятия каких-то этих вот продуктов шире. От самых отвратительных до тортов с маслом. Она ест все подряд практически, смотрите. Гвозди переваривает. Болезни, язвы никогда не бывают у нее. Зубы у нее тоже не гниют у свиньи. То есть пищеварительный тракт потрясающий, просто мощный очень. Когда ученые исследовали ее вот этот тракт пищеварительный, они удивились, что по природе, по эволюции она самая выживающая существо в этом смысле слова. Оно съест все, что угодно, может поддерживать жизнь любой пищей. Практически всеядное. И о чем они мечтают? Создать такой тракт пищеварительный у человека. Пересадить его от свиньи к человеку, например. А сексуальная жизнь человека тоже не очень активна. У обезьяны она очень активна. Они каждую несколько минут совокупляются обезьяны, представьте, очень активны в этом. Вот они человекоподобные, но в этом смысле они превосходят человека, не знаю, в десятки раз. Вот, значит, а железы половые нужно от обезьяны пересадить человеку. Значит, пищеварительный тракт от свиньи, железы половые от обезьяны. Вот так они наблюдают. А мышцы, они, конечно, лучше у тигра. Вот тигринные мышцы нужно. И вот такой монстр получается. Представьте, что вот человек иногда воображает, какая должна быть его жизнь, вот какое тело должно быть его. И вы думаете, они не достигнут этого? Они уже кое-что, они могут достичь. Они могут менять, трансплантировать это тело. Вивисекция это называется. Они давно мечтают об этом, чтобы пересаживать какие-то другие органы и так далее, какие-то вот новые виды жизни, клонировать что-то. Они всегда думают об этом. Усовершенствовать тело хотят именно, потому что тело несовершенно по нашим понятиям. По каким понятиям? По понятиям наслаждения чувств. Не очень. У птиц такое зрение, у собаки такой нюх. Она вот сядет здесь на сцену и по запаху каждого узнает. Даже представляться не нужно. Смотрите, какой собачий нюх. Современная наука отстает от собачьего носа на 100 лет. Собака опережает науку на 100 лет вперед своим собачьим носом, вот этим устройством. То есть науке еще 100 лет усиленной работы, чтобы открыть секрет собачьего носа. Орел летит в воздухе. Глаза такие, что он приближает, удаляет там объекты, знаете, видит. Километр, несколько километров вверх. Мышь точно знает, куда пошла. Он уже знает, куда лететь, где что брать. На большом расстоянии. Мы снизу не видим его практически. Гепард развивает скорость 120 км в час на несколько секунд. Такая реакция, смотрите. А что такое человек в сравнении со всем этим? Нюха нет толком. Реакции нет. Один мой знакомый был атакован тигром в уссурийской тайге зимой. Но он успел забраться на дерево, он увидел, что тигр преследует его. Ружье, к сожалению, уронил. Поэтому он остался без ружья на дереве, и тигр стал прыгать на это дерево. До какой-то степени он мог немножко запрыгивать на дерево и пытался зацепить его когтем. Человек подгибал ноги, сначала боялся, потом стал злиться на тигра тоже. Решил подраться с ним. Решил пнуть его ногой в нос, когда он подпрыгнет. Ему так казалось, что это легко можно сделать. Он забыл, что это тигр. У него такие вроде плавные движения у тигра, знаете, вот такая кажущаяся иллюзия. Но это такая груда мышц оказалась, с такой сумасшедшей реакцией. И когда он ногой в нос, с большой скоростью, на которой был способен, дал ему в нос, так ему казалось, до носа он даже и не добрался, потому что тигр мгновенно схватил его за ногу и сбросил вниз. В одно мгновение, даже не успел ничего сообразить. Это зверь, он приспособлен, вот это настоящий. И вот человек иногда хочет быть таким вот зверем. стать таким же, с такой реакцией, чтобы чуть что в нос, и даже никто не успел ничего сделать. То есть вот такие идеи. Но эти идеи исходят из самообороны, из страха. Животные становятся такие благодаря именно вот этой силе выживания, вот этих менталитет. Они один на один со смертью, с трудностями, они выживают. Если он не достанет своей пищи, он умрет. И Веда говорится, что человек не должен просто выживать в этом мире. Вот сейчас большей частью мы слышим, как люди выживают. Именно государство выживает, культура выживает, строй выживает. Как выжить? Потому что столько было всевозможных устройств, которые уже разрушены, следа уже не осталось цивилизации. Как же выжить? И что же человека, человеческую цивилизацию разрушает? Хлеба и зрелищ, говорится. Рим пал таким образом. Чрезмерные чувства удовольствия. Как люди наслаждались в Риме, известно в истории. Как вот этот Рим разлагался. Они устраивали пиры, это знать. Большие столы там были. Вот эти были горы пищи всевозможные, самые изысканные. То они тоже были всеядные. Вина. И они могли сидеть с утра до вечера. С утра до вечера за столом. И есть, и есть, и пить. Вы спросите, как это возможно? Разве возможно целый день есть и пить? Да, потому что все было предусмотрено. Если вы переполнены пищей и вином, вы должны отойти в сторону, приспособлены для этого, два пальца положить в рот, вытравить все это и снова сесть за стол. При этом многие люди, они не получали достаточно пищи и забот. Вот такой был Рим. Вот таким он стал, вернее, со временем. Потому что он чувствовал себя империей мира. Люди гордились этим достижением и думали, теперь можно жить, наслаждать что-то безгранично. То есть они ищут прибежище в материальном мире, как в этой природе, в обществе людей, в собственных возможностях тела и ума. Но это, говорится, источники страданий. Когда-то мы бегали детьми на речку, и там жила такая маленькая рыбка, вот небольшая. Три шипа на спине у нее росли. Видел ты такую рыбку? Мы называли ее колючкой в детстве. Вот я ее здесь не вижу. Но там, на Дальнем Востоке, есть такие вот маленькие рыбки с тремя шипами острыми. Колючка, так мы звали. И вот мы ее ловили. Оказалось, очень легко поймать эту колючку. Просто голыми руками. Вы просто встаете ногами в ручей или плавно передвигаетесь. И она слышит, что кто-то идет. И в страхе прячется. Куда прячется? Вам под ноги. Она ищет прибежище там. Но эти три колючки сразу впиваются вам в ногу. И вы понимаете, колючка попалась. Вот она. Вы немножко придавливаете ногой и спокойно берете рукой. Вот она поймана. Точно так же материальная природа, она знает хорошо, что будет делать человек. Однажды Прабхупада, он в Индии это было. Тогда они строили храм. Сейчас там уже целый город, Майяпур. Вот куда ежегодно ездят паломники со всего мира, сейчас со всех стран. Это особое место, конечно, это священное место. Мы были там несколько раз. Но тогда, в то время, это были где-то 70-е годы. Да, начало 70-х годов он только строился. И вот это кирпичи, бетон, стены. И какая-то комната была уже готова. И Прабхупада там сидел, он писал книги. Вот книги, которые вот мы показываем или пишем сейчас, свои книги, они основаны на этом знании все. То есть Шрила Прабхупада дал это знание, изложил его как фундамент, основу. Его можно безгранично развивать. Вы увидите, что многие ученые, социологи, экономисты, политики, кто угодно, могут ценнейшие вещи получить, информацию для своих вот хороших целей. Поэтому Прабхупада сделал очень серьезный вклад, мировой вклад сейчас в историю развития всего человечества духовного. И этим сейчас воспользуются абсолютно все люди. Но когда он писал эти книги, нужна была тишина, как-то сосредоточиться, он спешил, потому что ученики, они тут же издавали эти книги, Прабхупада должен был успевать написать новые, и вот это было соревнование, был такой марафон интересный. Каждая книга, она открывала что-то новое, все с интересом ждали, что же Прабхупада еще изложит, это было просто потрясающе, удивительно. И это была весна. И птицы, они летали повсюду, гнездились, шум поднимали. Знаете, в Индии они летают с такими вот соломинами в клюве. Вот как будто усы такие у них. Очень смешно выглядят. Они летают, у них такие вот пучки соломы торчат с двух сторон. Вот они гнездятся, они вьют гнездо, устраиваются где-то. И одна птица гнездилась прямо за окном. Там была какая-то выбоина для трансформатора электрического, видимо. Вот, недостроенное здание. Она думала, что это ей гнездо подходящее, и стала гнездиться там. И кричала так, что вот если вот мы говорим, она перекричит. Там такие вот птицы. Это громко разговаривает. Прабхупада позвал ученика, сказал, слушай, там птица, она гнездится. Она очень мешает мне, я должен сосредоточиться. Пожалуйста, попроси ее не где-нибудь в другом месте. Ученик вышел, посмотрел. Так, вот такая вот выемка внутри, в стене, и там уже она принесла много всяких вещей. Свой багаж. Переселяется, вот, гнездится. Тут скоро гнездо у нее будет, потомство появится. Ну, он взял это гнездо, вот это все, и выбросил. Все, уходи отсюда. Птица прилетела с таким пучком. В чем дело? Стала возмущаться еще громче. И снова стала гнездиться там. А он наблюдает так, что она будет делать, она снова гнездится. Так, так, так. Ну-ка я еще раз выброшу, не будешь. И снова наблюдает в стороне. Нет, она прилетает, и снова она находит все это, снова туда закладывает, она продолжает свое дело. Так, думает он, хорошо, я сделаю что-то другое. Взял бумагу, смял и забил это место бумагой. Так, что теперь она будет делать? Улетит, наверное. Птица прилетела, стала думать. Надо что-то делать, где-то нужно гнездиться. Она улетела. Ага, больше не прилетит. Нет, прилетела с другом. Вытаскивали бумагу, то вытащили бумагу, снова гнездится. Ах, так. И он забил это так бумагой плотно, что даже самому было трудно вытащить. Ну, теперь что будете делать? Ну, тут уже делать нечего, птица сказала, надо улетать. И они улетели и больше не вернулись. Прабхупада, я выгнал птицу, все. Ее нет, она больше не прилетит. Ты видел? Сказал Прабхупада. Что? Ты видел? Птица продолжала гнездиться, даже когда ты стоял в стороне и наблюдал. Ну и что? Ну да, видел, так было. Вот так же и Майя. Материальная природа, она наблюдает за тобой. Ты пытаешься тут устроиться, а у нее другая задача. Должен получить все в соответствии с кармой, а не в соответствии с тем, что ты хочешь получить. Вот если она захочет, чтобы ты здесь был, ты будешь здесь. А если нет, ты не будешь здесь. Она точно так же, как ты наблюдаешь за тобой. То есть мы находимся под наблюдением. Так говорится в ведах. А что же мы думаем? Но думаем-то мы, что мы наблюдающие. Что мы наблюдающие. Мы все наблюдаем, мы все контролируем. А на самом деле мы наблюдаемые, описывается в ведах. Вот есть высший разум, он есть также в природе, мы часть этой природы, и она точно знает, для чего мы созданы, что мы должны делать. Если мы это не делаем, мы тут никогда не устроимся. Атхидайва, атхипута, атхиатма. Да, если мы устроим самые лучшие, лучшие условия для себя от погоды, от других живых существ, куда мы уйдем от собственного ума и тела? От себя-то не уйдешь. Проблема-то в нас самих главная. Поэтому веды говорят, йога означает, ум нужно направить на абсолютную истину. И вы не заметите никаких проблем вокруг. Все происходит в точности, в соответствии с законами природы. Никаких случайностей не бывает. Случайности относительные. Все точно-точно выверено. И вот это разум йоги. То есть, как уйти от этих страданий? Где же найти прибежище? В собственном уме невозможно найти прибежище. Вот есть так много теорий. Но все эти теории крутятся вокруг одной и той же идеи. Я – это тело. Я – нация, я русский. Вот я – американец. И он мыслит вокруг этих терминов, этих понятий. И что это порождает? Это порождает сепаратизм. Вот есть одно государство, есть другое государство. И один философ сказал, что высший авторитет в мире – это государство. Если вы что-то сделали так или не так, кто оценит ваш поступок? Государство. Законы государства. Тогда задают вопрос тому философу. Это известный философ западный. А кто решит конфликты между государствами? А он отвечает. Война. Вот в чем проблема. Кто решит конфликты между государствами? Если мы создаем нации и государства, русская нация, американская нация, германская нация, нацистская нация, фашистская нация, коммунистическая нация, или капиталистическая нация, не знаю, так много названий, конечно, во всем этом. То кто же будет решать конфликты между этими государствами и нациями? Этот философ утверждает, война. Она неизбежна, она необходима для решения конфликтов и дальнейшего прогресса. И Прабхупада критиковал этот вывод. Он сказал, этот вывод не соответствует выводам вед. Конфликты между людьми должен решать тот, кто нейтрален по отношению ко всем нациям. Божественен означает. Нейтральность – это божественность. То есть, не совсем нейтральность, а беспристрастность, так скажем. Нейтральность – некоторое отстраненное состояние. Это тоже может быть, да. Но беспристрастие – это участие, но беспристрастное участие. Это высшая справедливость. Поэтому о Боге говорится, как тот, кто высшую справедливость имеет. И равно оценивает все виды жизни. Абсолютно одинаково. Для него есть разница между человеком, собакой и червем. Да, так написано в Ведах. Сверхдуша находится в сердце каждого живого существа. Вот если у меня есть друг, скажем. И я рад с ним общаться, и вот он меня приглашает, я пойду туда, или он со мной куда-то поедет. Он помогает иногда мне, я ему помогаю. Ему трудно, я приду, помогу, заболеет, приду, тоже помогу. Ну а если его посадят в тюрьму, пойду ли я за ним? Уже вряд ли, видите. Наша дружба не настолько абсолютна. Тут я уже не смогу продолжать находиться рядом с ним. А если попадет еще в более ужасную ситуацию, может быть, я не смогу разделить с ним это все. Так вот, Веда говорит, если живое существо из формы человека воплотится в теле червя, Бог пойдет за ним даже туда. Говорит, это высший друг. Он беспристрастен. Он находится в сердце абсолютно каждого живого существа. Червь – это тоже живое существо. И на санскрите это называется джива, дух, жизнь. Жизнь – это дух. А форма жизни не имеет большого значения в глазах Бога. То есть между человеком и червем разницы нет с этой точки зрения. И мы должны учиться уважать абсолютно любую частичку жизни. И вот это есть божественное сознание. Если же мы думаем, что защиту должен получать только человек, остальные виды жизни нет, то это не божественное сознание. Кто-то может думать, ну, главное Россия, русский человек, остальное неважно. Что нам до остальных других? А тот, что в Америке думает, нет, Америка главная. Понимаете, это получается национальный эгоизм. Это ложное эго, оно расширяется. Я, мое, моя семья, моя нация, моя страна. Это коллективное ложное эго, но очень опасно. Это порождает войны. Когда-то Гитлер заявил, что они высшая раса. С этим не все согласились, видите. Никто никогда не согласится с этим. Всегда найдется тот, кто предложит другую теорию. И будет война обязательно. Поэтому конфликты решаются благодаря тому, что человек занимает беспристрастное положение. То есть нужно божественное видение. Поэтому это называется сознание Бога. Сознание Бога – это путь. Путь именно к счастью. И ашрая на санскрите – это один из синонимов Бога. То есть истинное прибежище – это ашрая, это есть сам Бог. Абсолютно истина. Абсолют. Как буддистов их приучают видеть равно все живые существа. Если они копают землю, и там попадается червь, они не убивают его. Они очень осторожно будут копать. Поэтому они, знаете, такие труженики. Они очень медленно работают, невыгодные. Они копаются там очень осторожно. Если там червь, они уберут вот так руками и выносят в сторону, складывают. Дальше копают. Очень осторожно. Ахимса. Потому что им говорят? Подумай о том, что, может быть, этот червь в прошлой жизни был твоей матерью. Вот так их учат. Вот такие дают установки людям. Это абсурд, кажется нам. Но это помогает им помнить и сохранять уважение к любому виду жизни. И вот это совершенство. Вот оно. И обладая таким совершенством, мы не будем находиться в двойственности страдания и радости. Например, если мы видим, что человек какой-то идет, и он толкнул нас очень сильно навстречу, я могу сильно обидеться, но тут я замечаю, что он слеп, и я не обижаюсь. Я тут же прощаю. Таким же образом, нас, конечно, беспокоят другие живые существа, но мы же видим дживу, мы же видим дух. Этот дух заключен в тело, а там это тело, оно ослепляет его невежеством. Почему должен обижаться на него? Он в невежестве. Он не ведает, что творит, как говорится. Почему должен обижаться на него, если он в невежестве? И также люди иногда обижаются друг на друга, но это невежество. Кто находится в знании, он никогда не испытывает такие проблемы, как обиды, допустим. Боль, разочарование. Боль, физическая боль, это совсем не то, что мы имеем в виду под страданиями. Человек может испытывать боль, но страдания нет. Вот мы идем по улице, и ветка хлестнула по лицу. Вечером не заметили. Сильно хлестнуло, но вы пришли домой, вы уже забыли об этом. Спрашиваю, что у тебя там на щеке? Не знаю, где здесь? А, ветка там хлестнула по лицу. Я уже забыл об этом. Я испытал боль, страданий нет. Я не ношу с собой это. А страдание вот что. Вы идете по улице, а встречу человек с прутом, и вам по лицу хлещет. И вы уже этого не забудете. Видите? Вы связаны это с личностью какой-то. Вы это помните всю жизнь. Вот это страдание называется. А боль – это не является страданием. И таким образом, проблема в том, что человек должен освободиться именно от страданий. От чувств мы не можем освободиться, их можно потерпеть. Если чувство, да, немножко причинит боль, это можно терпеть. Страдания терпеть очень сложно. На почве страдания мы даже жить не хотим. У нас меняется психология, отношение к жизни. Мы становимся разрушителем собственной жизни. Мы теряем вот этот свой полезный статус на почве таких негативных явлений. Поэтому нужно выработать правильное отношение к миру. Атхидайва, атхипхута, атхиатма. Не является прибежищем, говорится Веда. Прибежище – это духовная сила, духовная энергия. Таким образом, путь к счастью идет через самоосознание, через то, чтобы ум привести в правильное равновесие, правильно установить в знании по отношению к живым существам, к природе, к самому себе, понять самого себя. И тогда мы увидим, что можно терпеть все, что в этом мире происходит, даже не замечая. Почему? Потому что духовное счастье выше всего этого. То есть можно быть счастливым даже в этом мире, но изнутри себя. Извне счастье получить невозможно ни за какие деньги, ни какие ресурсы. Никогда не удовлетворяют эти чувства. Чувства присыщаются через секунду уже. Эрмитаж, зайдите. Прекрасные залы. Много людей придет туда посмотреть. Там такие люстры, такие колонны, такой паркет, все ахнут. Но лишь несколько минут, и они уже уходят оттуда, в другой зал. И там происходит то же самое. Так же в жизни. Все это временно. Есть эффект пресыщения, что бы мы ни имели, нет. Но если мы пресыщаем чувства слишком, они уже приводят к страданиям. А если регулировать все это, отрегулировать, то это скучно. Каждый день одно и то же, по чуть-чуть. Все режимно, все рутиной становится. А где же острота наслаждения, как же ее найти? Это проблема. Если буду слишком наслаждать чувства, я разрушусь. Я потеряю потенцию наслаждаться. Стану как бы импотентом, они говорят. А если буду регулированно наслаждаться, это скучно. Какая же проблема? Как же ее решить? И тогда они делают что? Обычные люди. Риск. Лезут в горы куда-нибудь. Прыгают оттуда с дельтапланами. Или без дельтапланов прыгают на лыжах. Очень рискованные вещи. Один японец, он спускался с Эвереста на лыжах. Он молился этой горе перед спуском. И потом полез туда, его снимали, фильм потом показали. Это совершенно невероятная вещь. С Эвереста на лыжах. Горнолыжник. Там дышать-то нечем. У него парашют был за спиной, конечно, на всякий случай, чтобы раскрыть его, затормозить. Там разряженная атмосфера. Это 10 тысяч метров вверх в стратосфере там где-то. И там снимали его спуск, вот этот вот мастерский спуск, когда он ехал. Но это был не снег, он ошибся. Он выехал на лед, потерял управление. Это практически кончилась трагедия почти, что он едва выжил. Другой человек, он построил по заказу, построили трамплин через реку. И там на той стороне реки посадочная полоса такая, знаете, на машине нужно было перелететь через реку по трамплину, по воздуху, и точно приземлиться туда, на посадочную полосу. Скорость должна была примерно около 300 км в час развиться на специальной машине подготовленной. Он поставил ставку $1 миллион. Разогнался как сумасшедший, взмыл вверх, машина пополам раскололась у него. И он раскрыл парашют и упал в реку со сломанным позвоночником. Люди делают это. Они лезут в горы на Эверест. Там большинство людей гибнут, конечно же. Они прыгают с парашютом или даже без парашюта иногда. Адреналин. Они наслаждаются. Они выживают. Они под воду глубоко погружаются туда, в Марианскую впадину именно. У меня была такая идея в детстве туда, вот, на дно океана пойти. Родители пугал страшно такими идеями. Что из него вырастет, куда он вообще, куда он пойдет. Вот люди хотят быть крутыми, то есть они хотят рисковать жизнью. Почему? Они живут таким образом. Да, вот я жил, вот я боролся за выживание. Я выжил, главное. Понимаете? Вот теперь я чувствую себя полноценным человеком, хозяином своей жизни. Не просто таким, вот, знаете, подчиненным, усредненным, скучным. А вот я был когда-то на высоте. Когда занимался скалолазанием, я зависал на скалах иногда. Знаете, что такое зависнуть на скалах? Это когда вы не знаете ни туда, ни вниз, ни вверх, ни влево, ни вправо. И вот вы зависаете, вы держитесь там просто. И зубами, и руками, и пальцами, чем угодно просто держитесь, потому что долго вы не можете находиться в таком положении на ответственной скале. Начинают дрожать руки, ноги, вот так вот вы начинаете себя вести, и вы думаете, что же делать дальше. Пока не находите до отчаяния, все-таки там рывок какой-то не делайте отчаянный куда-то уже на свой страх и риск. Я 2 или 3 раза зависал на скалах в свое время, без страховки. Просто лазил по скалам. И всякий раз, когда я зависал на скалах, я давал себе клятву никогда больше на эти скалы не лезть. Никогда. Это психология. Так же, как в Ведах говорится, что женщина, которая рожает, она говорит, никогда больше я этого не буду делать. Никогда. Но это желание настолько сильно, что, тем не менее, рождаются еще и еще, еще дети. Так это желание наслаждаться, оно сильнее опасности. Вот эта острота, она привлекает, и если мы сами не прыгаем с парашютом, то мы смотрим это на других, как другие прыгают с парашютом. Или видим съемки, как прыгают с парашютом. А даже интересно, когда без парашюта кто-то летит. Это вообще все будут смотреть, знаете, за большие деньги. Один человек, он демонстрировал это. Он без парашюта прыгал с огромной скалы. Это было около 100 метров. Я лично видел это по телевизору в свое время, очень давно. Он прыгал с соответственно скалы в море. Но весь фокус заключался в том, что моря там не было. Оно было иногда там. Когда была волна прибоя, там было море. Но когда волна уходила, моря там никакого не было. И он должен был посчитать точно время падения, чтобы попасть в море все-таки, а не в песок головой. И он брал всего $1 за этот прыжок. Людей собирался полный пляж, и все бросали ему даже не $1. Хорошо зарабатывал. И потом показывают, все, тишина, гробовая тишина, весь пляж просто, знаете, затаивает дыхание, что очень огромный риск жизнью. И человек, он поднимается с камнем туда, или несколькими там камнями, и потом бросает камень и считает. И смотрит, как камень летит, и волна, вот она с ним встречается. Пфф, все точно так. Он посчитал волны, посчитал их ритм сегодня. Теперь он должен считать, когда ему прыгать. И, наконец, он отрывается. И такой, знаете, как замедленный, очень красивый. Он летит, знаете, он ласточка и мастер. Очень огромная высота. И вот люди все так говорят, а там нет воды, что будет? Воды нет, там моря еще нет. Но в момент, когда он приближается, волна, пфф, он прыгает туда. Всего, на тебе $5, пожалуйста, каждый. Ты нам такое удовольствие доставил. Смотрите, мы так наслаждались жизнью. Жизнь, значит, выжить. Вот когда ты выжил, мы наслаждаемся. Вот, вот такое понятие у людей. Но в какой-то момент он все-таки не рассчитал волну. Ну, не так долго зарабатывал. Хорошо зарабатывал, но не так долго. Также люди зарабатывают иногда на урановых рудниках. Работают на очень опасных таких производствах. Есть такой закрытый город, Челябинск-40. Там работают люди, боеголовки атомные, там, в общем, соединяют это оружие, изготавливают. Они все лысые до единого, все-все-все. Там огромная радиация, высокая очень. И, конечно же, будут болеть. И они идут, они рискуют. Почему? Потому что есть деньги. То есть я таким образом чувствую себя хозяином положения. Таким, знаете, крутым человеком. Все на меня так смотрят, уважают, и я вот чувствую себе эту силу, наслаждаюсь таким образом. И веды говорят, что это несколько извращенное понятие о счастье. Потому что за настоящее счастье не нужно платить ничего вообще. Вообще ничего не нужно платить. Собственно говоря, когда мы платим за счастье, это уже не счастье. Нет, как любовь. Нужно за нее платить. Вы назовете эту любовью, за которую нужно платить? Нет, это уже не любовь. Если за нее нужно платить, какая же это любовь? Любовь бескорыстна. Поэтому не покупается, не продается. Это оскорбление. Если мы скажем, о, дорогая, ты меня так любишь, столько любви от тебя, дай я заплачу сегодня больше денег. Можешь пойти в магазин, купить себе что-нибудь, вот я деньгами отплачу за твою любовь. Это сильно оскорбляет человека. Нет, он не принимает этого. И таким же образом в Ведах говорится, что самые дорогие вещи, они всегда даются бесплатно, они бескорыстные. Но вот эта материальная жизнь настолько мелочна, купи, продай, выгоды, ты мне, тебе, рука руку моет, и вот такое устройство мира, это и есть страдание. От тидавика, от ибаотика, от хиатмика. Прежде всего, человек должен найти гармонию в самом себе. Как? Стать честным перед собой. Сначала стать честным перед собой полностью. Он должен знать, в чем его пороки, от чего он должен избавиться, каким должен стать человеком. Но у него должен быть правильный взгляд на стандарт, на эталон жизни. Стандарт не в том, что у нас должна быть определенная заработная плата, машина, дача и квартира в Москве или две. Я думаю, это стандарт, выполнили мы счастливы. Нет, никто не может быть таким образом счастлив. Счастье именно в любви, а любовь чиста и бескорыстна. И этот уровень достичь невозможно с помощью просто материальной карьеры на какие-то успехи. Об этом нельзя забывать, это божественность. Если мы потеряем божественность и любовь, то какой же цивилизацией мы станем тогда? К чему же мы придем? Чему мы научим, собственно говоря, своих детей? Что мы оставим после себя? Без любви никакая деятельность не принесет никому пользы. Никакая, самая лучшая деятельность, самая справедливая деятельность, самые возвышенные измы. Но если там нет любви, она обесценивается очень легко нашими потомками. Потому что они ждут от нас именно любви, наши потомки. Не просто денег, а именно любви. Они живут и питаются любовью, как любое живое существо в духовном мире питается только любовью. Даже Бог живет на этом принципе. Он питается любовью, говорится, и он живет этой любовью, и он подчиняется любви. По определению Бог аджита, непреодолимый. Его нельзя преодолеть или победить. Нет такой силы. Он выше всего, поэтому он называется таким словом. Всемогущий. Но, говорится, он легко победим любовью. Любви покорны все возрасты, любое живое существо. Это природа Бога. Она у нас также есть, поскольку мы тоже божественные искры. Мы души. И мы подчиняемся чистой любви. Это самая сильная мантра, которая подчиняет нас. К вам подходит человек и говорит: «Я тебя люблю». И все, и вы в его власти. Потом с вами делает все, что хочет. Это самая сильная мантра. Но в материальном мире используют, чтобы эксплуатировать друг друга. «Я тебя люблю». Это все, что за глотку взял его. Все. «Я тебя люблю. Ты мой. Ты моя». Одна девочка играла с кузнечиком. Я видел это. Она играла, рассматривала, поймала. И вот уже за лапу тень, чтобы оторвать лапу ему. Интересно, как все это устроено. Я говорю: «Подожди. Подбрось сверху, видишь, знаешь, летать умеет». Она: «Нет, я его люблю». Вот такая любовь. Хотите такую любовь? Попасться кому-нибудь в руки. Надо будет лапки отрывать, иногда еще что-то надо будет делать для наслаждения чувств. Это эгоизм называется. Нет, это не любовь. Поэтому в материальном мире мужчина и женщина, они пытаются использовать друг друга эгоистически для наслаждения чувств. Называют это любовью. Не совсем правильно. Нужно быть честным перед собой. Вот что имеется в виду. Вот принцип честности – это основа духовной жизни. Основа всех религиозных принципов. Это называется дхарма. То есть, вообще, четыре есть ноги дхармы. Четыре опоры у этого быка. Бык – это религия, дхарма, долг, закон, или, скажем, путь. Это все одно слово – дхарма. И четыре опоры – это чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Что такое чистота? Чистота означает, в этом наша вся сила. Человек силен, когда чист. И когда ум очищен от желания, чувственных наслаждений, это чистый ум. Похотливый ум считается грязным. Поэтому просто, если человек не смотрит на других людей с вожделением, его ум чист. Когда-то я ночью в Петербурге, ну, мы гуляли ночью, белые ночи, знаете, когда-то я помню, мы проходили мимо цирка ночью. Там был задний двор этот цирка, и там были такие вагончики, цирк приехал. Животные там были, лев там находился на вагончике цирковой. Огромный лев, красивый очень. Мы удивились, что так прямо на улице можно увидеть льва около цирка. Я пошел его смотреть. Но это была ночь, сумерки, и никого не было, был только я и лев. Поэтому я все-таки был осторожным, клетка вот так вот двигалась. И когда он рычал, тряслись стекла, было тихо, тряслись стекла в домах. Когда был такой рык, знаете, такая сила от него исходила. Поэтому я чувствовал страх определенный. Я стал последить клетки так осторожно, но он был привыкший к людям. Тем не менее, он заметил меня и как-то странно стал смотреть. Внимательно, знаете, с любовью. То есть я на себя это почувствовал. Где-то я взгляд такой видел уже. Я увидел, я вспомнил, что мужчина также смотрит на женщину, которую любит. Даже как я смотрел на меня, как на пищу. Этот взгляд был очень-очень похож. То есть психология была очень-очень похожа. Я на себе это ощутил. Надо же, я бы назвал это любовью, если бы не был лев, то я бы назвал, если бы это была бы женщина, назвал бы это любовью. Но там был лев. И таким образом говорится, что иногда люди, они смотрят друг на друга с такими вот мыслями, похотливыми, хотят использовать друг друга. И когда они совпадают в этих желаниях, это ты меня не любишь, я сейчас брошусь из окна. Брошусь вниз головой. Трагедия. Вот такие есть вещи. Итак, мы говорим об этом принципе. Это однобокая любовь. Если мы любим только противоположный пол, это порочно. Мы должны любить все живые существа. Да. Но любовь, она может быть разная, верно? Совершенно разные. Есть такие формы любви удивительные. Разнообразие великое. Например, у меня есть жена, у меня есть дочь, у меня есть мать. Это все противоположный пол. Я их всех люблю. Но это же по-разному. Знаете, я люблю дочь, это другая любовь. И жену, это же другая любовь. И мать. Ну и какая любовь чище, скажите? Какая самая чистая любовь? Веда говорит, самая чистая любовь, любовь матери к сыну. Не к мужу, к сыну. Там минимум похоти и корыстных желаний. Минимум. Все же это материальность. Есть какая-то выгода, есть какая-то корысть. Но это самые чистые отношения. Отец к дочери, например. Мать к сыну. Вот. Но муж и жена, им очень сложно. Поэтому, Веда говорится, пока они не справятся с этой похотью, вот с этой корыстной любовью, они будут страдать, приносить друг другу беспокойство люди. Вот до этих пор страдания не кончатся, пока они не полюбят абсолютную истину. Никак удивительно. Любовь бывает совершенная, бывает несовершенная. В разных гунах природы, она бывает в невежестве, бывает в страсти, бывает в добродетель, бывает совершенно чистая, трансцендентная любовь. То есть путь к счастью, мы говорим, путь возвышения. Из самых низших форм любви, мы значит, выше, выше, выше, выше, очищаемся от этих мотивов материальных, корыстных, алчности, жадности, похоти, вожделения. И это называется самоосознание, потому что наша суть чиста. Дух, он чист по своей природе, он никогда не бывает грязен. Но есть покрытие. Даже как кусок золота бывает в грязи. Но мы же видим грязь тогда, это просто комок грязи. Но нет, можно снять покрытие, там есть золото. Если мы, например, вплавляем в железо расплавленное, хотя бы третью часть золота, вещь признается золотой уже. Не так ли? Также, если это тело дух творить, оно описывается как духовное тело уже. Его даже не хоронят, то есть не сжигают это тело, а в самадхи укладывают. Оно не гниет. Тело святых не разлагается. И они так проверяют на святость. Умер святой, посмотрим через 3 дня. Запаха нет. Да, это был святой. В России так делали. Если запах нет, святым он не был. Это был в Киеве, я пошел там в одну лавру или собор, я не помню. Да, и там были мощи святых, князей русских, их к лику святых причислили. И там были вот эти вот их останки, такие были гробики маленькие, вот такого размера все. Мы удивились, почему такие маленькие гробики. То есть рост человеческий 2 раза больше. Нам объяснили. Дело в том, что они, как реформаторы, они много полезного сделали для России, и вот этой верхней частью не совершали святые деяния. А нижней своей частью совершали грех. Поэтому нижнюю часть отрезали и захоронили. А этой части поклоняются. Вот, это говорится, нет. Нельзя брать пол курицы, результата не будет. Нужна курица целиком. Знаете эту притчу? Курица клюет зерно передней частью тела, а задние яйца несет. И хозяин фермер смотрит и размышляет. Ведь задняя часть курицы полезней, чем передняя. Передние убытки приносят, а задняя прибыль. Надо распилить курицу пополам и взять только заднюю часть. Передняя не нужна. Но тогда не будет ничего. Нужно принимать все целиком. Также нельзя сказать, что вот эта часть у человека святая, эта часть греховная, вот это вот здесь он смиренный, здесь... Нет, нужно развить целиком все качества. В этом вся суть. Суть прогресса, что мы должны быть цельными, едиными, недвойственными. Не так, что встречаясь со святыми, ведем себя как святые, встречаясь с негодяями, как негодяи. Это хамелеон называется. Это нет. Это лицемерие, двойственность, опять же. Та материальная природа, вот это ее недостатки, двойственность. Но мы должны быть цельными. То есть наши мысли, слова и поступки не должны отличаться. Это уже совершенство сознания. И человека делает таким совершенным именно любовь. Любовь делает его одинаковым снутри и снаружи. И прежде чем человек начнет обманывать других, конечно же, обманет самого себя. Сначала он должен принять какую-то ложь за истину, а затем он уже станет прекрасно обманывать других, идти за собой даже. Поэтому есть самообман, сначала самообман. Этот мир обманутых обманщиков, говорил один святой. На самом деле это был учитель Шрилы Прабхупады его, когда он получил это знание также, это парампара, преемственность. И он говорил, этот мир обманутых обманщиков учился у учеников. У него было 60 тысяч учеников в Индии. До сих пор много-много храмов, которые он основал там. Очень великая личность известная. И он приводил пример, что это означает, обманутый обманщик. Он сказал, что в Индии многие люди, они идут в места паломничества. Женщины собираются. женщины собираются, места паломничества. Места паломничества – это по святым местам. Там много людей с одной целью идут. С целью поклонения, вот, обрести какое-то очищение от кармы, от грехов, исполнить свои желания сокровенные. И вот такое паломничество очень помогает. Но эти женщины идут с другой целью, не только паломничество. Они хотят соблазнить садху святого. Ну, то есть отреченный монах считается садху святой. Вот результат в отречении, он чист. И если вы соблазните садху, будете иметь ребенка от садху, то в Индии это престижно. Вот у меня ребенок от такого-то вот саньяси с вами. То есть это престижно. Это для женщин очень престижно иметь такого ребенка в Индии. И они с такой целью идут в Индию. Вместо паломничества, чтобы соблазнить садху. С другой стороны, безнравственные мужчины знают об этой хитрости женщин. Одеваются как садху. Идут места паломничества. Их соблазняют эти женщины. А женщины знают, что это притворные мужчины просто. Это не садху. Но делают это почему? Потому что обман приятный. Вот и все. Вот это называется самообман. Самообман. Это приятно, поэтому я себя обманываю. Меня обманывают чувства. Как, например, чувства, они же принимают все, что приятно. Это и есть обман. Или самообман. Ну, приятно, но вредно, плохо. Но приятно же. Я нахожу аргументы, почему это хорошо. Я вдруг начинаю говорить, что нет, это хорошо, потому, потому, потому. Один человек мне однажды сказал, когда я был совсем юнцом, начал работать. На работе мы с ним познакомились. Он пришел ко мне с бутылкой в конце рабочего дня. А я к этому как-то не привык. Я говорю, а зачем? Я вообще не думаю, мне не нужно это. А ты знаешь, ученые доказали, что каждый человек должен выпивать после рабочего дня. Стрессы снимают, то есть научное обоснование. И мясо каждый должен есть, верно же, есть научное обоснование. Это самообман. В этом нет никакой необходимости. Никто не умер без мяса. Без водки тоже никто не умер. Без этих вещей никто не умирает. Наоборот, люди умирают от этих вещей. Все прямо противоположным образом. Они просто вымирают как нация, если делают эти вещи. Деградируют. Это очевидный факт вообще. Тем не менее, и самообман, потому что он приятная вещь. Человек принимает. И вот он выпивает рюмку. Первый опыт. Думает, здорово, а? Как прекрасно себя чувствую. Гораздо лучше, а? Мне легче. А? Я море по колено вообще. Так хорошо. Вот я таким хочу быть всегда. Ум принимает это. Он сбивается, он тоже чувство, но он шестое, внутреннее чувство. Он не выведен наружу. Он воспринимает от органов чувств эту информацию. И ум уже дает команду. Огромная сила, ум. О, давай почаще. Вообще каждый день. После работы прекрасно будет. Принимать. Прямо в подъезде где-нибудь можно. Да не важно, где-нибудь закусить. Не имеет значения. Главное – это вот чувство состояния. И человек чувствует себя как бы хозяином своей судьбы, просто когда пьет алкоголь. Но для этого предназначено, чтобы дать человеку такую иллюзию. Маленький, трусливый, беспомощный человек, когда выпьет, становится всем. Богом становится. Иллюзия создается. И ум, поскольку это приятно, сбивается с толку как чувство и говорит, давай, давай, давай, делай. Но проблема еще в том, что человек разумен. У человека еще есть разум. А разум знает из священных писаний, из опыта старших. И, собственно, сказать, разума и сердца он понимает, что это плохо. Ты можешь деградировать. Ты уже, собственно, и вкус особо не чувствуешь. Просто становится привязанностью. И у тебя уже окружение меняется, смотри. Приличные люди с тобой уже не разговаривают, как раньше. Разум это также оценивает, также оценивает. И приходит страдание. Поэтому какой вывод? Счастье в невежестве. Нужно этот разум, как вот замолчал, чтобы он. А разум это совесть. Как же эту совесть заглушить? Чем ее заглушить? Любой психиатр скажет. Можно заглушить, я дам препаратик один. Кольчик сделаю, и все будет хорошо. Вас покроет невежество еще больше, еще глубокое, и все будет прекрасно. Поэтому, когда мы видим, что люди душевно больны, душевно страдают, препараты там не нужны. Это конфликт с совестью. Нужен образ жизни правильный. Не нужно никаких искусственных средств. Нужно просто вести правильный образ. Но для этого нужно знать, что хорошо, а что плохо. Потому что мы далеко ушли в этом самообмане, очень далеко. Каждый имеет двойную, тройную жизнь человека. Каждый. Даже среди близких мы не раскрываемся полностью. У нас всегда есть потайной выход. Каждый бережет свою жизнь. Каждый пытается выжить в этом мире. А что говорят веды? Отдай свою жизнь. Посвяти ее. Не пытайся сберечь ее, спрятаться. Знаете, это премудрый Пискарь Салтыкова Щедрина. Очень мудрый, потому что он старый, он старше всех. Но он уже больше 100 лет. Мхом покрылся. Он все еще живет. Других пескарей уже переели, щуки. А этот такой древний, все пришли пискари советоваться с ним. Ну, в чем секрет твоего долголетия? Объясни, в чем твоя мудрость? И вот этот премудрый пискарь вышел на сцену, сел в кресло к микрофону, поднял палец и сказал, изрек высшую мудрость. Главное — не высовываться. Салтыков Щедрин. Главное — не высовываться. Вот тогда будете жить долго. Но какой смысл жить, как этот премудрый пискарь, покрытым мхом? Качество жизни, вот что важно. Поэтому жизнь, она, ее качество увеличится, когда человек живет ради других, не ради себя. Он посвящает свою жизнь. Я расскажу интересную историю на этот счет. Что такая жизнь возвысит любого человека с любого уровня. Был царь, советник и министр. У каждого было по сыну. Они дружили с детства, были как братья. Привязаны были друг к другу. Но они росли, и в конце концов, царь, министр, казначей, они собрались. Они сказали, ну что, дети-то уже выросли, хватит нам просто бегать туда-сюда и дружить. Пора приучать к долгу. Мой сын должен будет принимать царство, твой сын должен будет быть казначеем, продолжать, твой министром. Все, дружба должна кончиться. То есть там уже на дружбе нельзя построить отношения. Долг. Они собрали своих детей и сказали, все, хватит. Это были детские игры, конечно, вы как братья, но теперь вы должны принять свои обязанности строго. Молодежь сказала, нет, подумала, нам это не нравится, а как же дружба? Дружба важнее, чем просто работа. Собрались, стали обсуждать, что же делать. И сын царя предложил, вы знаете, а давайте сохраним свою дружбу. Давайте какое-нибудь свое дело откроем, свой бизнес, и не будем зависеть от родителей. Вместе будем работать, всю жизнь будем вместе дружить. Друг, а как мы это сделаем? Нужны же какие-то деньги. А у нас нет ни копейки, родители не дадут на это. Они против. А сын казначея сказал, я слышал от моего отца, что в лесу есть гора одна, и там очень много ценностей природных. Там много драгоценностей. Если сходить туда, принести что-то, мы можем заработать. О, ну там очень опасно, сказал третий. Не так-то просто пройти через джунгли. Там есть реки, там есть какие-то люди, которые живут в этих джунглях. Ну, а если попытать счастье ради дружбы, попробуем? Ну, давай, попробуем, сказали. Ради дружбы. Мы же друзья. Они собрались в путь. Это были джунгли настоящие. Это была трудная дорога. И они прошли какое-то нецивилизованное племя, там очень воинственных людей, которых почему-то не тронули. Они знали, куда шли эти люди. Это племя понимало прекрасно их замыслы. Поэтому в эту сторону они не обратили внимания на них. Они вернутся с богатствами. Тогда они нам будут нужны. Молодежь не понимала толком. Они поднялись на эту гору, разошлись в разные стороны, поискали, и каждому повезло, они нашли по огромному рубину. Хорошее состояние. Они встретились, сказали, смотрите, боги к нам благоволят. Наше желание, кажется, исполнится. Но как пронести это все? Если нас поймают эти люди, как мы сохраним? И сын казначей сказал, я думаю, нужно проглотить. Как они найдут? Мы проглотим каждый свой камень. Ничего нет. Очень легко и принесем. Ну, конечно, это просто гений. И проглотили эти свои камни, и налегке отправились обратно. Но все, что они делали, как они поднялись на гору, как они разошлись, как нашли эти камни, как все это обсуждали, как проглотили, видел один человек, который следил за ними. Последние дни. А ты был вор профессиональный, вор-убийца. Он подумал, хорошая ситуация для меня. Три человека в джунглях, неопытные юнцы, с такими ценностями, то я легко завладею. Они даже пронесут все это почти до города. Там я их убью ночью и заберу все это. И он встретился на дороге, как путник заблудившийся. О, я тут заблудился, я тут один, вы куда идете? О, я туда же, не возьмете меня с собой? Ну, конечно, четвером нам будет еще легче. Да, присоединяйся и пойдем с нами. И когда они проходили через поселение этих воинственных людей, живущих в джунглях, этот вождь сказал, так, этих четверых ко мне. У него была мистическая птица, попугай-мистик. Попугай умеет разговаривать, но этот попугай говорил только правду. Был мистиком, никогда не лгал. Попугай посмотрел в окно и сказал, у этих четверых огромные деньги, огромные деньги. Четверых сюда, сказал вождь, сюда. Так, я думаю, что у вас есть хорошие ценности, сказал вождь этим людям. давайте сюда, это мои деньги, мои ценности, это моя гора. Они стали мяцкать, мы по-русски не понимаем. С другого племени, в общем, не знаем, о чем речь идет, у нас ничего нет и прочее. И вор тоже играл эту роль, попал туда же. Так, обыскать. Все просмотрели, перевернули, развернули челмы, рубахи, все нижнее белье. Ничего нет, действительно. Что же, попугай солгал, что ли, впервые в жизни? Видимо, не выспался сегодня попугай. Ладно, отпустите их. И как только они пошли, попугай снова: огромные деньги, огромные деньги, огромные деньги. Что-то здесь не то. Явно они спрятали хорошо. Ну-ка, возвращайте их снова сюда. Я думаю, вы проглотили драгоценности, сказал вождь. Так? Если так, возвращайте добром. А мы не понимаем, мы не знаем, ничего нет. Даем время до утра. Я вспорю животы утром каждому, если вы добровольно согласитесь. А вот ночью они сидят и думают, что же делать. Особенно вор думает, я-то тут при чем вообще? Как я прибуду сюда, а вот у меня-то точно ничего нет. Я просто бес попутал, так сказать. Но он был очень умным человеком. Сейчас вы удивитесь, что он сделал. Он подумал, если убьют кого-то из них, первого, найдут, конечно, драгоценный камень, и тогда убьют всех. И меня не пощадят. Если меня первого убьют, не найдут ничего. Он задумался. Что же делать? Утром. Так, сюда этих четверых, вы подумали? Все, больше времени разумно не даю. Итак, добровольно даете деньги? Нет, не стрельни своем, ничего нет. Итак, ты иди сюда, первый. Пожалуйста, вспарите ему живот. Это был не вор, а один из братьев. Вор сказал: стойте. Я не могу смотреть, как умирает мой брат. Убейте сначала меня, первого. Нет проблем. Если ты хочешь. Его убили, вскрыли живот, пусто. Ничего нет. Проклятый попугай. Точно забрался? Открутил ему голову этому попугаю. Человека убили невинного. Отпустите, точно их ничего, это попугай. Лгать стал, раньше никогда не лгал. Эти трое глазам своим не поверили. Какая-то удача свалилась, у них странная. Этот человек, малоизвестный, пожертвовал свою жизнью. Они вернулись в город, продали свои рубины, получили целое состояние, пустили в оборот, разбогатели, свое предприятие сделали. Но на первую же прибыль построили памятник из чистого золота этому вору. И всю жизнь отдавали ему должное. О чем эта притча? Эта жизнь была вора, но он стал святым. Просто благодарен, что свою жизнь посвятил, отдал, пожертвовал ее. Вот что прославляется в ведах. Мы должны знать, как посвятить свою жизнь высшей цели. Это прославляет человека. Неважно, как он греховен. Если он посвящает ту жизнь, которая осталась у него, неважно, он становится чистым человеком. В этом суть, основа. Называется ягья. Счастливым человека делает жертва. Это путь на высшие планеты, веды говорят. Мы можем путешествовать тут без космических приспособлений. О чем о моей смерти думаете, туда идете? Янти дева врата девах, питри янти, питри врата. Путаньянти бути джа, янти мати женопи мам. О чем здесь говорится? Если человек поклоняется полубогам, рождается на райских планетах. Если поклоняется духам-привидениям, рождается духом или привидением. Если поклоняется мне, Бог говорит, будет жить со мной. Когда-то мы на улице говорили об этом в Петербурге. Прямо на улице. Я показывал книгу, мы разговаривались, много людей собралось. Но тогда мы не могли снимать залы, потому что нам бы не дали залы. Нам предлагали другие помещения. Отдельные камеры. В те времена мы на улицах разговаривали с людьми. Просто на улице, пока милиция не подошла. И вот я также разговаривал, много людей собралось. И я сказал, что вот есть Бог, и есть душа, и прочее. И вот есть формы служения Богу. Вот что важно. Служить нужно Богу, а не кому-то еще. А если я служу сатане, кто-то сказал мне, в чем разница? Я делаю то же самое. В чем разница? Вы поклоняетесь Богу, я поклоняюсь сатане, мы же делаем одно и то же. В чем разница? Я вспомнил это и сказал, если вы поклоняетесь сатане, идите к сатане. Поклоняйтесь Богу, идите к Богу. В этом разница. Это из Бхагавад-гиты стих. Он неопровержим. Мысли в момент смерти определяют будущее человека. И таким образом... Где богатство ваше, там и сердце ваше. Жертвуйте. И там, куда вы пожертвуете, туда вы пойдете. туда вы пойдете, в этом направлении. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Если мы воспитывали ребенка, купали его, лелеяли, одевали, любили, кормили, мы вложили в него, то все сердце принадлежит туда, мы привязаны к нему. Точно так же нужно учиться служить Богу. Это практика. Это не какая-то идея, это практика. Также можем кормить Бога, одевать Бога. Да, до сих пор в Индии это делают. Люди, в каждом доме Бог есть. Да, пойдите в Святую Дхаму, вы видите в Индии. Так много мест, в каждом доме Бог. Они делают эти фигурки, как это описано в Ведах. Можно создать ее в уме. Можно создать из металла, из земли, из глины, из дерева, из любого материального элемента. Если вы йог, можете в уме создать этот образ и медитировать на него. Это называется медитативная йога, аштанга-йога. Параматму можно увидеть, да. А можно, если мы не видим, создать ее образ на бумаге, из какого-то материала. И что же делать с ним? Что? Да, нужно предлагать ему какие-то молитвы, разговаривать с ним. Пищу можно предлагать ему, потом пища становится уже освященной, чистой от кармы. Можно одевать его в различные одежды, зная, как он одевается по Писанию Вед, атрибуты его, можно делать все это. И таким образом мы привязываемся к нему. Очень просто. Если человек в Индии умирает, знаете, что он говорит? Он говорит: «Ом Рам!» Он обязательно скажет это. Махатма Ганди успел это сказать, когда у него выстрелили в упор. «Ом Рам!» И он умер. Считается это высшее совершенство жизни. Призвавший имя Бога спасается. Это и есть высшая медитация. И когда я говорил однажды одному человеку о том, что очень важно повторять мантру Хари Кришна, потому что в момент смерти именно этот звук может нас спасти, нашу душу, он сказал: «Зачем тогда всю жизнь еще ее повторять? Вот ее всю жизнь повторяете, повторяете, повторяете каждый день, практикуете. Просто в момент смерти вспомнил, да и освободился». Но я был тогда совсем неопытным, я думал: действительно, как же ему объяснить? Да и сам толком не понимаю, зачем повторять, если можно просто в момент смерти вспомнить. Была зима, скользко. Сказать: «Бог мне помог найти ответ тут же». Он поскользнулся и упал, этот человек. И он не назвал имя Бога. Он произнес другое слово совсем. Я не могу его воспроизвести микрофон на публике. И тут я схватился в этот момент. Говорю: «Смотри, смотри, ты уже поскользнулся, уже забыл, о чем мы говорили. Ты уже что-то другое произнес». Видишь, тебя сбила с толку ситуация. Вот у тебя насморк появится, ты уже не можешь думать о чем-то хорошем. Поднять тебя повыше на высоту, ты тоже собьешься с толку, уже не знаешь, о чем думать. А как же момент смерти? Знаете, когда-то мне казалось, 20 лет назад, что я уже готов, как йог, я уже совершенен. Я не испытывал ни чувства страха смерти, мне казалось, я уже был, знаете, на трансцендентном уровне, такое чувство у меня было очень сильное. Даже, мне кажется, параматму увидел в то время. На это кимистические ситхи дает эта мантра. Я думал: все, я достиг совершенства. Но это был аванс. Это лишь был аванс. Потом была целая школа, трудности, которые нужно было преодолеть в себе, очистить свое сердце. Это был хороший путь был. Трудный, и он продолжается еще. Он будет вечно продолжаться. И вот однажды мне показалось, что я стал трансцендентным, полностью духовным. Мы жили на 15 этаже в общежитии с женой. На общежитии студенческой, 15 этаж, так все было видно очень хорошо, знаете, вот целое пространство до горизонта. Новый район Санкт-Петербурга. И вот однажды вечером я должен был лечь спать, это была зима. Я выключил свет и улегся. И вдруг, вы знаете, что произошло? Я такого даже представить не мог. Все стало светло, как днем, даже ярче. Я открыл глаза. Все было светло, как днем. Что случилось? И свет приближал, дрожал. Я вскочил на ноги. Первая мысль была: это же ядерный взрыв. Только такое свечение может быть, такой эффект. Посмотрел в окно и еще больше испугался. Все было освещено до горизонта белым светом. Точно. Это ядерный взрыв. И все общежитие 15-этажное. Крики и визг начался. Такой шум. Я уже медитировал на святое имя и все прочее. Это йога, знаете. И я подумал: так, что делать? Хари Кришна повторять? И в ту же секунду ум как ураган пронесся. Причем здесь Хари Кришна? Бежать надо. Он просто с легкостью, все эти мысли, знаете. Он показал свое могущество настоящее. Он притворялся. Я обманывал себя. Это был самообман. Легко сбиться с толку, даже в духовной жизни. Можно почувствовать иногда себя святым уже, совершенным. То есть в человеке есть это желание быть прославленным, иметь какое-то поклонение, вот эти корыстные желания. И тогда как бы этот момент мне показал, насколько я не готов на самом деле, насколько я несовершенен, и насколько ум силен. Когда один человек тонул в Ганге, его спасли, и он был без сознания, его спросили позже, когда он пришел в себя, о чем ты думал последние мысли твои? Он даже голову пустил, не хотел говорить, было стыдно. Ну, говори, признавайся, что там было? Реклама стирального порошка, он сказал. Когда ты видел ее по телевидению, это все всплыло в момент смерти. Интересно, кем он родился бы в следующей жизни? Ну, не стиральным же порошком, правильно? Но что-то было бы связано с этой деятельностью. Слон любит пить и работать. Характерная черта у слонов. Пьет и работает. Мышь живет в норе, где копит всякие вещи, ей не нужны. Золотые монеты, пуговки, салфеточки, гвоздики. Все хорошо уложено. Неудачливый домохозяин, говорится в ведах, в прошлой жизни. Кто-то строит себе дом большой, совершает так много грехов, что рождается в этом же дворе, но деревом. А кого-то приводит собака в этот дом, привязывает на цепи. Потому что это его дом, он его строил. Он рождается там же, но поскольку он деградирует, он получает другую форму жизни и сторожит свой собственный дом, который строил в прошлой жизни. В ведах есть история об одном человеке, который построил дом для своих детей, 3 сына у него, и оставил им. Но родился, он помнил свою прошлую жизнь, но родился прямо напротив от своего дома, в семье сапожника. Поскольку не был благочестив, родился бедным в семье сапожника. Но он помнил своих детей и сыновей, ходил к ним за работу получать. Эти давали ему чинить сапоги. И всякий раз, когда он приносил свою работу, они смотрели и говорили, опять ты халтуришь и били его сапогами по голове. Такие метаморфозы, вот такие трансформации происходят. И как? До каких пор это будет происходить? Пока человек не научится чистой, бескорыстной любви. Откуда же она исходит, эта любовь? Легко сказать. Как я могу любить того, кого я не знаю? Я даже кого знаю, любить-то не могу. Вы говорите, Бога, я его в жизни, в глаза не видел. Я и даже могу, у меня куча сомнений вообще о том, что вы говорите насчет Бога. Что Бог может быть вообще в моем представлении не личность, а просто некая сила, некий разум, и достаточно. Для кого-то это просто природа. Так вот, в Кали-йогу дается единственный метод постижения этой любви. Хари-ранама, хари-ранама, хари-ранама и вакевалам, калаунасти, ванасти, ванасти, вагатир, аннятха. Знаете, 3 раза повторяется. Это очень редко вы видите такие стихи в ведах, чтобы 3 раза повторялось одно и то же. Если что-то 2 раза повторяется, это уже в ведах означает что-то очень-очень-очень важное. Но тут 3 раза повторяется. То есть век Кали сейчас, век борьбы, лицемерия, вражды – это сложное время для духовной жизни. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. 3 раза говорится. Ни медитативная йога, ни путь жертвоприношений, ни храмовое поклонение, отвергается все. Хари-ранама, только нама, только нама, только святое имя. Возможно, для духовного прогресса. Только этот метод имеет силу. Поэтому для Кали-юги особенно нужна мантра из этих 16 или 3 слов. Харе, Кришна, Рама. Почему? Она препятствует влиянию века Кали на человека. Есть пороки? Конечно, есть. Но есть лекарства. Плохая погода? Берите зонтик. Кругом будет дождь, но будет сухой. Итак, тот, кто будет повторять внимательно эти трансцендентные звуки, он освободится от влияния Кали-юги, оскверняющего влияния Кали-юги. Скверность заключается в том, что мы видим кругом очень много плохих примеров. Очень много вот этого вот вкуса материальной жизни. Много эгоизма, много вожделения. Мы иногда становимся объектом какой-то похоти кого-то, какого-то человека, или обмана, или жадности. Очень трудно оставаться чистым и спокойным. Что же нужно делать? Нужно просто внимательно повторять регулярно, каждый день, сосредотачиваться на святых именах по утрам. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И эти звуки даются в ведах. Это записано примерно было 5000 лет назад. Чуть больше. Это ведическое знание. И предсказывается, что 5000 лет назад как раз началась Кали-юга. Для Кали-юги также знания оставляют мудрецы. Каким образом в этот век человек может достичь совершенства легко. Потому что вообще само понятие духовной жизни сейчас чрезвычайно сложное, не поддающееся даже какому-то научному описанию. Духовная жизнь сейчас очень сложная тема. Но в ведах это дается научным языком. Это очень научное знание. Научно означает, что мы можем пережить это все, пройти, ощутить на себе этот опыт аутентично. И аутентично также означает, что это может быть доказано мной, моим опытом, но никто другой не сможет этого понять, пока не переживет сам. Это аутентично называется. Тем не менее, этот опыт можно передать, если слушать от того, кто имеет этот опыт. На слух. Шраванам мы слушаем, киртанам повторяем. Слушаем и испытываем вдохновение. И тогда мы хотим говорить. Слушая и говоря, возникает состояние самадхи. Глубокое сосредоточение. Или смаранам, памятование называется. Так же, как каждую секунду сейчас человек помнит, даже во сне, что он должен наслаждаться. Даже во сне он наслаждается. Где бы он ни был, он должен наслаждаться. Должен быть удовлетворен. Он это помнит постоянно. Также это сознание Бога можно помнить постоянно о Боге. Потому что все с ним связано. Прабхупада говорит, посмотрите, женщина в Индии несет вот целую стопку на голове предметов. Вот-вот до середины потолка она может посуду нагрузить на голову и идет. Что бы она ни делала, она не уронит, она помнит. Он говорит, так же можно помнить Бога, что бы мы ни делали. И все с ним связано. И тогда спросили Прабхупада, а как понять, что все с ним связано? Что абсолютно все с ним связано. Прабхупада сидел в это время на сиденье. Рядом у него была трость, туфли, очки на столе. Он сказал, чьи это очки? Ваши, Прабхупада. Чья трость? Ваши, Прабхупада. Чьи туфли? Ваши, Прабхупада. Вот так же можно все видеть в связи с Богом. Точно так же. Вот у нас есть ребенок. И мы на лето его к бабушке отправили. Пусть он там отдыхает. С бабушкой ему хорошо. Проходит неделя, другая. Вы, мама или папа, открываете шкафчик, что-то достать, оттуда выпадают его штанишки. И у вас прилив любви. О, мой ребенок, смотрите. Штанишки его. Ой, мой маленький. И вы чувствуете тоже те же самые чувства. Какой-то атрибут и память. То же самое. Так же можно видеть этот мир. Солнце. Что такое солнце? Это, говорит, это глаз Бога. Солнце, луна, глаза Бога. Можно это видеть. И вы увидите совершенно по-другому тогда мир. И свет солнца увидите по-другому. А что такое восходы и закаты? Это его мигание век. А небо голубое, что это такое? Это его пупок, говорится. А реки, это его вены. Океан, это его живот. И вселенская форма. Можно медитировать таким образом. Это колоссальная медитация. Можно видеть вселенную, связанную с Богом. Это еще не Бог. Это связь с Богом называется. Йога. Сам Бог выше всех этих понятий. Говорится, из тела Махавишну исходят эти вселенные, из пор его тела. Мы выдыхаем что-то, и он тоже выдыхает. Но он выдыхает вселенную Махавишну. Одна из форм Бога имеет такие гигантские размеры. В сотни тысяч раз больше этой вселенной, что просто из пор его тела выходит эта вселенная. Развивается какое-то время, существует, и со вдохом уже входит в него обратно. Лишь на протяжении одного выдоха существует этот материальный мир Вишну. И тут же вдох, и снова сворачивается снова в нее. Так же, как говорит человек, который сидит на коврике, встает и сворачивает коврик, и ничего не остается, раз, и уходит. Так же эта вселенная сворачивается в конце творения. Ни пространство, и время, все, и деятельность, сворачивается карма, и все погружается снова в это же тело Махавишну, и источник, и затем снова выходит из него, и снова погружается такая пульсация. Это материальный мир, вот он. Пока у нас есть материальное желание, мы продолжаем этот цикл входа и выхода, проявленное и непроявленное состояние, как сон и бодрствование, сон и бодрствование. Но когда мы обретаем сознание Бога, мы освобождаемся от этого цикла рождения и смерти. Что есть бытие Бога. Сам Он не рождается, не появляется, не исчезает. Он существует как нечто постоянное. И есть также и постоянный мир окружения, и веды говорят, вот это наше истинное место. Вот это прибежище души. Все религии мира указывают на этот принцип. Возлюби Бога. Обрети трансцендентную чистую любовь. И будешь жить с Богом. Но не везде раскрывается подробно, что это означает. Что значит жить с Богом? Что там делать вообще? Но в ведах объясняется это очень подробно. Какая там деятельность и прочие вещи. Итак, мы раскрываем сейчас ведические принципы. Мы начали с простых вещей. Мы пытались понять на первых занятиях, что есть тело, есть дух. Мы перевели философию Санхья, чтобы различить это. Это очень убедительная, сильная философия. Мы развивали дальше, мы объясняли деятельность, карму, социальное устройство общества, йогу, многие другие вещи. И, наконец, мы подходим к тому моменту, что существует трансцендентная природа в сердце каждого человека в форме желания. Мы хотим вечной жизни, блаженства и знаний. И что же там делают? там танцуют и поют. Песни и танцы, они свыше даются человеку. Заметили, что животные не поют, а они танцуют? Может только человек делать. Но как часто люди поют и танцуют? Вы видели, чтобы кто-то с утра до вечера пел и танцевал? Это жизнь Вайкунтхи написывается в ведах. Это жизнь духовного мира. Они там, каждый шаг, танец, каждое слово, песня. Такое состояние сознания. Здесь же поют только редко, танцуют тоже. Только когда примут интоксикации, хорошо. Трясутся друг перед другом мужчины и женщины, краснеют, возбуждаются, вот так наслаждаются. Без спиртного женщин не танцуют. Не танцуют, нет. Сложно танцевать, знаете. Нужно тогда наркотик принять, чтобы так танцевать. Поэтому, когда вы участвуете в таком вот киртане, вы чувствуете, что есть силы петь, танцевать. Киртан пробуждает вот эти энергии, счастье. И это спонтанно выражается. Прабхупада был таким могущественным. Его воспевание было таким чистым, что когда он просто выходил на аудиторию новых людей, это были студенты в Америке, кто угодно, и пел свою Хари Кришна мантру, спонтанно все поднимались, поднимали руки, начали танцевать, спонтанно. Была такая радость, такое ликование внутреннее. Передавало это счастье. Мы, конечно же, не Прабхупада, мы его последователи. Мы пытаемся делать то же самое. Но, в всяком случае, мы хотя бы себя можем убедить. Убедить всех не получается всегда. Но практика, она удивительная. В этом может быть уверен на 100%. Итак, что бы человек не хотел получить в этом мире или за пределами, он может получить, повторяя просто Хари Кришна мантру, потому что Бог, Он всемогущий, Он выполняет любые желания. Но в том случае, если человек чист, иначе закон кармы, и мы не можем получить желаемое. Карма может препятствовать нашим желаниям. Единственный путь к исполнению желания – это путь очищения от кармы. И Хари Кришна мантра сейчас – это и цель, и средство. Одновременно. Это и цель, это и средство. Это средство очищения, но в конце концов это также и цели, потому что звук имени Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Это шабда брама, это трансцендентный духовный звук. Поэтому просто повторяя вот эти звуки «Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе», человек утверждается в йоге, становится совершенно постепенно. Прабхупада назвал это лифтом. Это быстрый прямой путь сразу подняться. Другой он пример привел, что путь повторения мантры подобен большому кузнечному молоту, где есть глыба, гранитная или базальтовая глыба нашей кармы. И в наших руках молоточек ювелирный. Пытаемся какими-то методами с этим разобраться. Тюк-тюк-тюк-тюк называется. Очень долго. Невообразимо долго. Но говорит, вот сознание Бога, вот эта практика, большой кузнечный молот, нажимаете, и он просто сверху буф, одним ударом разбивает все это. Быстро все происходит. И поскольку происходит быстро, мы на этом контрасте понимаем разницу духовную, материальную, очень быстро постигаем эти истины. Итак, постижение абсолюта, оно может быть таким быстрым, как бы откровение, нисходящий путь. Это может просто на нас свалиться. В одно мгновение жизнь может измениться у человека. Критерий искренности и самоотверженность. То, о чем мы примеры приводили. Если мы готовы посвятить свою жизнь чему-то возвышенному на самом деле, если мы искренне честны перед собой, человек близок к совершенству. Очень легко. Один человек подошел к Иисусу и сказал, что мне не хватает для совершенства? Соблюдай все заповеди. Я с детства соблюдаю все заповеди. Я вырос в религиозной семье, сказал. Я с детства не нарушал ни одной заповеди. Я все это уже имею. Тогда, сказал он, отдай все свое богатство бедным, оставь себе одну одежду, сними сандалии, иди за мной. Человек отошел в сторону, он был очень богат. Шел в сторону. Иисус сказал, посмотрите, ученикам, легче верблюду сквозь угольное ушко пролезть, чем богатому в Царство Божие пройти. Материальной привязанности. Очень трудно. Даже Иисус не смог этого человека спасти. Очень сложно. То есть материальная привязанность означает, что я держусь за это сам. Я говорю, спасите меня, но я держусь сам за это. Был один человек, который прыгал с парашютом, хотел прыгать с парашютом. Десант. И первый прыжок он не смог прыгнуть. Он испугался. Ну, бывает. Его друзья спрыгнули, сделали первый прыжок, все успешно, у них праздник. Он приземляется на самолете с опущенной головой, ему стыдно, он струсил, очень стыдно ему. Ну, ребята говорят, ничего, мы не будем его беспокоить, мы ничего не скажем ему, мы не заметили ничего, все в порядке, пусть он принес второй раз. Ему стыдно, говорит, ребята, знаете, вот я боюсь на самом деле, ну, вытолкните меня, помогите немножко коленкой под зад. Ну, так просто, я прыгну. Нет проблем, поможем, не беспокойся, с удовольствием. Друзья. Снова второй вылет. Парашюты на плечи, все, люк открывается. О, Боже, нет, только не туда. Он думает, нет, не могу. Дай-ка поможем ему. А, нет, он схватил за какую-то стойку. Ну и ладно, и прыгнули все. Опять он приземляется, и еще хуже ему. Ребята, пожалуйста, помогите. Не спрашивайте меня ни о чем. Просто возьмите за руки, за ноги и выкиньте из этого самолета. О, так бы сразу сказал. Конечно, выкинем. Даже без парашюта можем выкинуть. Они шутят, они друзья. И вот снова самолет в воздух. И вот люк открывается. О, нет, подумал, нет, никогда не смогу. Ну так, ребята, берем. Руки, ноги где? И он берет карабин, который на поясе прицепляется за стойку этого самолета и закручивает его. И вы его никаким трактором не вытащите оттуда. Если вы, говорит, не хотите, никто не поможет. Это уже наше желание. Говорит, искренность и самоотверженность. Сначала честность, а потом мы можем что-то самоотверженно делать. Постепенный путь. Итак, это сознание Бога, оно подобно этому, что мы вдруг попадаем в другое пространство, в другое измерение. В воздухе висим, все. Все, земли под ногами нет. Так кажется сначала. И уже в следующий момент открывается парашют. И вы чувствуете, какая свобода, какая красота. Все по-другому. Другое измерение, сознание. Вы видите мир, как вы видите его? Это царство Бога, в котором вы живете на самом деле. Если вы в знании находитесь, вы знаете, как жить в этом мире. Это не хуже царства Бога, говорится. То, что мы объясняли, пример. Если вы немножко в железо добавляете золото, это уже золото. Немножко этого сознания в эту материю, и она уже действует как дух. Другой пример. Железо погрузите в огонь. Что с ним станет? Раскалится. Оно станет огнем. Мы скажем, смотрите, это уже огонь, это не железо. Вы скажете, да нет, все равно железо. Потрогайте. Действует как огонь. Так что сознание немного духовного, и это тело уже действует как дух. Речь, мысли, поступки, они полностью одухотворяются. И это счастье. Вот оно счастье. Жизнь в материи – это сплошные муки. От Хидавика, от Ибауки, Баутика, от Хиатмика. Нет спасу от страданий. Кроме как ум сосредоточить на духовной жизни, на духотворении человека. Также можно говорить о духотворении нации, тоже политики должны позаботиться об этом. Экономисты позаботятся о духотворении бизнеса и денег. Все это можно поднять на очень высокий духовный уровень. Любую деятельность, культуру, искусство, бизнес, политику, экономику, все, что хотите. Это уже вопрос нашего развития. Но начинается все непосредственно с каждого из нас. Когда таких людей будет 2% в мире, в обществе, мир изменится. Такой будет их сила влияния. 2% таких людей достаточно, чтобы изменить мир. Так сказал Прабхупада. Пожалуйста, если можно писать записки, вопросы. Да, кстати, сегодня праздник. Нужно поздравить всех мужчин, так я понимаю. Или женщины должны это делать, я не знаю. 23 февраля – это день военно-морского флота был раньше. Так? Советской армии. Да. Поэтому, если кто-то служил там, кто-то, ну, наверное, да, надо поздравить. С таким днем мы его хорошо проводим сегодня вместе. Пусть сегодня будет праздник для всех, наверное, праздник для души. Сейчас можно записать, написать свои вопросы, передать сюда или устно. Кто-то сегодня пришел первый раз? Поднимите руки, пожалуйста. О, есть совсем новые люди. Видите, мы уже даем 7-ю лекцию. Мы говорим уже о таких вещах, и, наверное, сложно было слушать. Можно устно спросить, не беспокойтесь. Можно поднять руку, задать вопрос. Я мать, в семье двое детей, младший 21 год, ищет Бога. Старший 27 лет, полностью в страсти и невежестве. Жить вместе трудно. Духовно я с младшим. Как мне вести себя по отношению к старшему ребенку? Каков мой долг и долг младшего по отношению к ней? Можем ли мы чем-то помочь ей? Есть такая глава Бхагавад-гите, где говорится, что есть два типа людей, две натуры. Суры и асуры. То есть противоположные люди. Если перевести это на наш язык, это будет божественность и как бы демоничность. Вот этот бунтарский дух есть у людей, самоутверждающий себя. Вот это вот гордость, высокомерие, тщеславие, они склонны к такой жизни, в таком качестве. И есть божественные натуры, которые смиренные, простые, аскетичные, религиозные, правдивые. Вот такие их проблемы. Они разные, они несовместимы. И когда в одной семье появляются вот люди предположенных качеств, это очень сложная семья будет. Там никогда не будет мира. Но родители, они должны быть мудрыми, должны понимать, что если ребенок один божественный, можно создать божественное окружение, отношения, общение. Если кто-то демоничный, демоничное окружение. Но и демоничные люди могут быть благочестивыми. Нужно дать хорошее воспитание, да, на материальной платформе, на материальном уровне. Какое-то благочестие понятие дать. Потому что даже на материальном уровне мы прогрессируем благодаря благочестию. Разуму, каким-то качествам ответственности. Это также должно быть. Демоничность в принципе означает, что мы имеем свое мнение и ценим только его. Все, руководствуемся только этим. Поэтому редко кто меня может понять и сотрудничать со мной. Я могу быть сильным очень человеком. Чем сильнее, тем я больше имею врагов даже. Это вот демоничные качества. И человек по своей природе он должен пройти этот путь до конца, чтобы как бы очиститься, изменить свою природу, то есть научиться чему-то большему. Каждому дана возможность пройти именно свой путь, который он проживает. Не все будут божественными людьми. Нет. Когда-то мы все были также демоничными людьми. А до этого мы все были божественными. Это реинкарнация. Мы часто меняли эти роли. Менялись ролями. Поэтому прогресс для каждого человека возможен по-своему. Например, если он не принимает Бога, хорошо. Но он же принимает какие-то основы нравственности. Да, дайте основы нравственности. Научите какой-то хорошей культуре возвышенной. Хотя это трудно, конечно же, без Бога. Намного труднее, потому что стандарты нынешние, они несколько снижаются. Как ко мне приходила девушка, очень чистая девушка. И врачи обеспокоены, что она еще на уровне ребенка остается физически. Хотя уже взрослая девушка, ее физиология ребенка. Она чистая, потому что сосредоточена на искусстве полностью. Настолько она много работает в искусстве, что у нее даже нет времени личной жизнью заниматься, встречаться, знакомиться. Ее чистота. Она выражается в том, что она осталась ребенком. И они беспокоятся, смотрите, она не развивается. Но в чем беспокойство? Это вообще никакая не проблема. Я просто удивился, насколько стандарты сейчас снизились у людей. Люди деградируют, но это становится стандартом для всех остальных. Если вы какой-то другой, вас уже смотрят как аномалию. Да если вы вегетарианец, это уже смотрят как аномалию многие. Если вы 20-30 лет чистый, девственный человек, это аномалия. Смотрите, это не стандарт. Это не подходит по стандартам, это что, бьют тревогу. Думают, это проблема. Хотя это не проблема. И поэтому разным детям нужно давать разное образование, в этом случае разное воспитание. Нужно уважать тех и других. Это долг родителей. Заботиться, но по-разному. Если вы навязываете демоничному человеку божественные принципы, он будет воевать с вами. А если божественному демоничные принципы, он тоже будет с вами воевать. Тут нужно быть мудрым. Фактически, разум родителей – это разум полубога. Должен быть беспристрастным к детям. Какие бы они ни были, он должен заботиться о каждом индивидуально, в соответствии с его природой. Требует вот такого подхода. Что родители – это значит сознание очень высокое. Мы с сестрой все детство дрались. Не на жизнь, а на смерть, правда. Серьезно, это были такие серьезные драки у нас. Пускали в ход ножи и вилки детьми еще. Утюги. Просто невозможно. Несколько слов, и мы просто не можем терпеть друг друга. Мы бросаемся и любим одновременно друг друга. И вот каждый день такие. Мать приходит, и все разбито дома, все перевернуто. Драка была. с сестрой. Потом, конечно, мы выросли, перестали драться. Ну, повзрослели, разум стали себя контролировать. Но отношения сохранились такие же. И мать, она по-разному воспитывала нас, я это помню. Она не навязывала ничего друг другу. Она просто говорила моей сестре, ты будешь страдать всю свою жизнь. Ты очень гордая, и ты будешь страдать всю жизнь. Я думаю, откуда мать знает? Что она пророк, что ли? Ну, вот так она воспитывала нас по-разному. И как-то находили примирение, были также очень сокровенные вещи между нами, как родственниками. Также. Но мы очень разные. Но в этом случае нужно мир поддерживать на расстоянии, советуют в советах. Когда подрастают дети, на расстоянии мир поддерживать. Как зарождается жизнь, зарождалась жизнь на земле, согласно философии Вед? Хороший вопрос. Конечно же, не из грязи появилось живое существо, не из инфузории туфельки. Так что был океан, была грязь, все это смешивалось, кипело, остывало, в конце концов зародилась амеба какая-то там, случайно, клетка. Эта клетка выросла в лягушку сначала, потом в рыбу, потом рыба вылезла на сушу, подумала, там тоже неплохо. Отрастила себе ноги, полезла, как ящерица ползла куда-то. Ящерица залезла на дерево, перья отрастила, когда упала несколько раз, подумала, что нужно летать, пора уже. А потом другая ящерица на дерево не полезла, у нее шерсть появилась, бурундуком стала. А бурундук стал собакой, собака медведь, медведь обезьяна, обезьяна человеком, все очень просто, видите. Когда я в школе это услышал, конечно, мне было плохо. Когда я услышал эту теорию в школе, конечно, она объясняется не так иронично, как я говорю, не так смешно. Но вот я разговаривал с дарвинистами, учеными в одном университете, собрали весь педагогический состав, кафедра биологии. Мы говорили об эволюции. Я говорил об эволюции души. Я говорил, что эволюции тела не существует. Все формы жизни существуют одновременно. Нет никакой эволюции. Может быть, и есть различия, но они все одновременно существуют. Они не вымирают. Они связаны все, тем не менее, остаются. И нужны друг другу. Именно в той форме, в которой они находятся, все предусмотрено. Я думал, они будут со мной спорить, потому что они преподают теорию Дарвина. Но они кивали головами. Эти ученые, бородатые, очень ученые люди, они слушали, переговорили, кивали головами постоянно. Эволюция души, понятно, тела нет, все доказано было хорошо. Я сказал, вы преподаете теорию Дарвина же в институте? Они говорят, да. И вы верите в нее? Нет. А почему преподаете? А другой теории, говорит, нет просто. Вот, большинство ученых мира сейчас так, в таком тупике находится, что вроде бы как бы вот не согласны многие, большинство ученых мира не принимают эту теорию, она не удерживает критики, но заменить ее нечем. Так вот, что говорят веды. Интересный момент. Например, рождается ребенок. Он рождается невежественным, не так ли? Как он становится взрослым человеком? Сколько нужно усилий приложить, смотрите? Нужно воспитание, образование, школы, целая система работы, чтобы человека сделать человеком. И что же вы думаете, что первое живое существо было тупым микробом? Если даже из ребенка, человеческого существа, нужно столько усилий вложить в него, чтобы создать его именно качественным человеком. Как же какой-то микроб стал вдруг, какая сила заставила его развиваться? Они говорят, инстинкт. Но инстинкт – это разум. Это разум. Но вот чей разум? Понятно, что не разум этого микроба. У него нет такого разума. Значит, чей-то другой разум. Поэтому это говорят, что жизнь началась с высшего разума, который уже не зависел ни от чего. Ни от образования, ни от воспитания, ни от противоположного пола, чтобы зачать потомство. Самодостаточный. Санскрите называется сварат, независимый. Это также одно из обозначений Бога. И высшие живые существа есть в этой вселенной, высшие живые существа, называют праджапати. Они могут произвести любую форму жизни. Если мы, как люди, можем произвести только человека. Иногда, кстати, не только человека. Есть случаи, когда люди рождают не людей. Знаете об этом? Некое подобие человека. Они могут родить человека волосатого с хвостом. Ну, есть же такие примеры, разве не знаете? Да, это называется атавизм, и там, так вот, таким языком. Но это другой вид жизни вообще. От человека может произойти. И говорит, мутация, но это такие уже научные термины. Но, собственно говоря, это возможно. А от чего это происходит? От способности мыслить в момент зачатия. Так вот, есть такие формы жизни выше человеческой, которые могут при помощи мыслительной энергии зачинать разные формы жизни. Они намного разумнее, чем мы, но не имеют таких чувств, как человек. Они другого порядка существа совершенно. Но они разумнее, да, и сила их разума выше намного. Они управляют мыслительной энергией, психофизической энергией. Они могут производить любые формы жизни. В Махабхарате это описывается, что было два рода. И одна женщина из этого великого рода родила птицу великую, разумную, яйцо. А другая родила потомство змей разумных. Описывается в Махабхарате. Не только человеческие формы, разные формы. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни описывается в Ведах. Водоплавающие, летающие, подвижные, неподвижные, растения. Человеческих существ 400 тысяч форм жизни во всей Вселенной. Они производятся высшим разумом, есть существа. Источник всему этому, как мы сказали, Махавишну. Но это уже вечная форма. Есть форма, которая не разрушается, не создается, не эволюционирует, потому что она совершенна. Богу не нужна эволюция никакая, развитие ему не нужно. Если кто-то думает, что он может стать Богом, это противоречие. Богом никто не может стать, Бог всегда Бог. Вот с этого все и начинается. И туда же все возвращается. Поэтому на земле, земля создается уже для человека и для других живых существ. Запланировано все одновременно. Так же, как мы, например, создаем конструктор, коробка с конструктором, и там же вкладывается инструкция, как этим пользоваться. Также создается планета для человечества, и сразу даются законы ману для людей, ману самхита, одновременно же с этим. Жизнь на этой планете человек существовал всегда. Такие находки археологов не редкость, на самом деле. Жизнь миллионы и миллионы лет существовала, десятки и сотни миллионов. Находки есть, подтверждающие это. Такие находки, как из базальта, выпадает из камня базальта, которому 80 миллионов лет возраст, выпадает прекрасное золотое ожерелье. Или окаменелый след ноги человека в обуви возрастом 50 миллионов лет. Это не редкость. Полно таких открытий, как бы находок, но они не объяснены в соответствии с теорией Дарвина, поэтому они отложены в сторону и умалчиваются. У нас есть книга «Запрещенная археология» называется, где эти факты все вскрываются, печатаются, публикуются, что мы думали, не думали так вот через призму теории Дарвина, что она рафинирует как бы эти вещи, отсеивает, пока не может объяснить их. То есть тенденциозно современная наука, так скажем, не беспристрастно. Также находят останки людей огромного роста, иногда, где берцовая кость это примерно рост человека современного. Это 5 метров примерно такой человек. Описывается в Махабхарате, такие люди тоже были. Описывается в Махабхарате поле битвы Курукшетры, где было великое сражение, применялось ядерное оружие. На санскрите называется Брахмастра это оружие. И там ядерный распад до сих пор происходит, и ученые знают, что там было применено какое-то ядерное оружие. Я видел как бы эту передачу, где ученые об этом говорили. Показываете вот находки, видели, что там есть оплавленные такие вот камни, есть признаки, распад этих элементов подтверждает, что 5000 лет назад был взрыв ядерный, и не один. Также Дварака, которая утонула в море, описывается в Ведах. Также в русских Ведах описывается то же самое, но в более краткой форме. То есть все указывает, все легенды и писания мира указывают на то, что это была цивилизация всегда испокон века. С момента как бы, появления этой вселенной сразу даются и формы жизни, и все остальное, это руководство свыше. Итак, мы должны искать ответ в невежественных элементах материи. Мы должны искать ответ в разуме высшем. Объясните, пожалуйста, что значит родительские, супружеские и так далее взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Фантазии строить вопрос. То есть как вот эти отношения понять, представить, фантазировать, что ли, их? Так я понял. Родительские, супружеские. Мы говорим о том, что и это абсолютная истина, источник всего. И когда мы говорим любовь, мужчина, женщина, источник тот же самый. Это есть все в Боге. Бог описывается как Пуруша, высший мужчина, наслаждающийся. И чем он наслаждается? Энергиями, которые служат ему. И это называется Пракрити, природа, дающая наслаждение. То есть мужская природа и женская природа существуют. То есть мужчина и женщина есть в Боге. Поэтому здесь тоже есть мужчины и женщины. Это супружеские отношения. Так вот, точно так же можно иметь супружеские отношения с Богом в духовном теле, не в материальном теле. Матерям все время должны знать одну вещь. Я не тело. Я не мужчина, не женщина. Потому что вот таких мужчин и женщин в духовном мире не существует. Мужчина и женщина в духовном мире – это совершенно другое. Это сварупа шакти называется. Это вечная позиция служения. Вечная позиция служения. Поэтому для того, чтобы удовлетворить Бога своим служением, кто-то принимает вечную форму женщины, а кто-то принимает вечную форму, подобную ему, как друг. Кто-то принимает такую же форму, как он, но служит ему, как господина принимает. А кто-то принимает нейтральную форму. Смотрите, вот стол. Это нейтральная форма. Он тоже служит нам, но нейтрально. Сам он ничего не делает, я просто могу использовать его. Также одежда – это нейтральная форма служения. Микрофон – нейтральная форма служения. Это и есть в духовном мире. Только разница в том, что там нет мертвой материи. Что даже столы и стулья, они одухотворены. Вот и все разницы. И эти формы там называются различными расами, отношениями. Каждый принимает форму в соответствии с расами. Но все находится на трансцендентном уровне. Разница между столом и формой как бы человека или чего-то, нет разницы там. На абсолютной платформе это духовно. Поэтому это не вопрос фантазии, это вопрос развития наших внутренних отношений, чувств, ощущений, внутренних, духовных. В какой-то момент мы можем это почувствовать в себе, что внутри я совсем другой. Разве вы не знаете этот момент? Все мы знаем. Может быть, кому-то уже 70 лет, или 60, или 50. Но разве вы чувствуете себя таким? Вам 16 лет внутри. 16-18 лет, не больше, всем до единого. Мы все одинакового возраста. У нас просто разные тела. Разве не так? Вот это чувство нужно развивать. Это духовная практика. И в какой-то момент увидите, что вы вечно юное живое существо. У вас проявляется характер духовный, совершенно другой. Не такой, как вы всегда имели материальный характер. Проявляется качество. В конце концов, вы начинаете понимать, кто вы по отношению к Богу. И это будет наша вечная позиция. Мы сказали, что спасение возможно только через пропевание мантры Хари Кришна. Но буддийские методы ведь тоже ведут к свободе. Конечно, конечно. То, что вы говорите о других движениях, конфессиях, путь один и тот же, путь отречения. Безусловно. Но почему мы говорим о ведической культуре? Почему мы говорим о Хари Кришна мантре? Она раскрывает это все подробно. Цель. Многие пути можем получить. Пути очень подробно описаны, но цель подробно не описывается. В буддизме цели вообще нет духовной. Хотя путь отречения. Смотрите, цель совершенно не описывается. Что такое цель в буддизме? Нирвана. Что такое нирвана? Вы никогда не сможете это объяснить. Пустота. Шунья. Это необъяснимо. Это очень туманное, абстрактное понятие. Нирвана означает нир – нет, вана – леса. Лес описывается как материальное существование, в материальном мире. Это лес, запутанный вот этот лес, вана. Но нир, значит, нет этой леса, этой запутанности. Вот это освобождение. А что же там есть? Шунья, пусто. Пусто, ничего нет. То есть ответа нет, не существует. Как говорят современные физики, они создали такую же теорию, но назвали ее по-другому. Сингулярность – это то же самое, что шунья. Сингулярность – абсолютный нуль. А что такое абсолютный нуль? Они говорят, о, это невозможно объяснить. В это даже невозможно поверить. Но если его описать, это примерно будет вот такое описание. Вот такая книга будет, чтобы описать сингулярность. Понятие сингулярности. Но в конце концов, недоказуемо в это нужно просто поверить, они говорят. Но почему вы не поверите тогда в Кришну? Разве это хуже пустоты? Разве пустота лучше? Разве мы хотим быть пустым местом? Конечно, нет. Буддизм это для определенной группы людей дается. На определенное время и обстоятельства. Будда пришел для того, чтобы отвлечь материалистов от жертвоприношений ведических. Поскольку они утратили этот уже принцип жертвы и делали это убийство животных лишь для удовлетворения языка. Это очень плохая карма. Вот что и сказал Будда. Зачем же ты так делаешь? Ты забиваешь от козла в жертву, а что будет потом? И он, знаете, что показывал Будда? Он удивительные вещи показывал. Козел заговорил. Священник, браман, взял козла, чтобы предложить его в жертву. Такова культура ведическая. Жертву нужно предлагать. Но поскольку это выродилось, Будда учил. И козел рассмеялся. «О, почему ты смеешься?» – спросил священник. Козел заговорил. А дело в том, что в прошлой жизни я был священником. Я убивал козлов, и я смеюсь, потому что ты в следующей жизни также станешь таким же козлом, как и я. Я тебя буду также приносить в жертву. Это закон кармы. Разве ты не знаешь, в Писаниях есть закон кармы? Вот Будда учил таким образом. Будда садился у восходящего солнца. Солнце светило прямо в лицо Будды из-за восходящего. Он очень красиво его освещал. Он садился и медитировал. И при этом пускал свою тень навстречу солнцу. И люди собирались, смотрели, какие удивительные вещи Будда делает. Так он проповедовал. Лишь с одной целью – умиротворить материалистов, прекратить насилие. Ахимса – это его высший принцип. При этом о душе и Боге ничего не говорил. Когда же спрашивали об этом, он говорил, что для совершенства это не важно. Он обходил этот вопрос, он не обсуждал его. Но он не дал понятия Бога и души. Специально, потому что если есть Бог, тогда они скажут, что нужна жертва Богу. Но цель была в другом. Отвергнуть позицию Бога на какое-то время, дать понятие пустоты. Поскольку они уже были материалистами, они примут это. У них понятия Бога уже нет, формальность осталась. Поэтому дал пустоту, но освободил их от греха, ахимса. Сейчас буддисты – самые мирные люди на планете. Благодаря Будде именно. Если бы не было буддизма, было бы гораздо хуже в этом мире. Поэтому он сделал свой вклад. Но вслед за Буддой пришел Рамануджа-ачарья. Простите, Шанкара-ачарья. Вслед за ним пришел Шанкара-ачарья. И что он сделал? Он продолжил эту философию Будды. Сказал, нет, не шунья. Есть кое-что. Есть Браман. Дух. Это не шунья. Дух. Духовное. Вездесущий, всепроникающий Браман, поддерживающий вот этот Браман, он дал понятие Брамана. И мы сливаемся с этим Браманом, с пустотой, и становимся Богом. И он привлек еще больше людей, потому что многие люди хотят стать Богом. Большинство людей стремятся быть именно такими. Поэтому эта философия, она самая распространенная. Это имперсонализм называется, слияние с Богом. Станешь Богом, повторяй мантру, и через полгода станешь Богом. И люди сильно привлекаются этими обещаниями. Но потом за Шанкарачарьей пришел Рамануджа-ачарья и сказал, есть Браман, верно, это факт. Но есть еще маленький Браман, индивидуальная душа. И они различны. Едины и различны одновременно. Он продолжил это. Потом пришел Мадхава-ачарья. Он держит два пальца вот так, когда учит. Есть две души. Есть Браман, еще есть две души в Брамане. Одна индивидуальная, другая сверхдуша. Еще Бог есть. Видите, снова утверждается та же самая концепция со временем. Но уже с принципами ахимсы, с принципами религии уже на другом уровне. То есть религия очищается таким образом. Они восстанавливают ее. То есть Будда сделал свое дело потом, Шанкара-ачарья, Рамануджа, Мадхава сказал уже все до конца. Но он не сказал еще главных вещей. Главную вещь сказал Чайтанья Махапрабху 500 лет назад. Что мы едины с Богом и отличны от Него одновременно. И это непостижимо. Высшая философия. Ачинтья пхеда апхеда татва. Душа едина с Богом. Одинаково. Качественно. А количественно различно. Мы одно и то же, что Бог и мы. Одно и то же качественно. Капля океана – океан. Разве есть какая-то разница по вкусу? Никакой. Но количественная разница гигантская. В океане шторма, цунами, корабли, плавают только живых существ в капле. Это невозможно. Вот такая разница между живым существом и Богом. Есть сходство, есть различие. Если мы посмотрим на мир, мы увидим, что везде присутствует этот принцип. Ачинтья пхеда пхеда татва. Мы все едины, как люди, и одновременно мы различны, отличаемся друг от друга. Таким образом, это уже законченное учение окончательно. То есть с момента Будды и до Господа Чайтаньи вот имело такую как бы эволюцию развития. Этот принцип также установлен в христианстве. «Я и Отец одно», Христос говорил. Нет, не означает, что Он становится Отцом, а Отец становится им. Означает, что они вместе в любви. Вот она Ачинтья пхеда пхеда татва. Единство в любви. Они одинаковые в любви, но они различны. Один отец, другой сын. То же самое, другим языком. Если качество жены выше качеств мужа, то он ведет себя как демоническая натура. Есть ли какие-нибудь шансы что-то изменить? Это не мудрая жена, которая думает таким образом и ведет себя, как выше мужа. Если жена на самом деле выше мужа, она никогда так себя вести не будет. Должна вести себя за мужем. Осознанно, сознательно. Занимать человек позицию номер два. Если она будет учить мужа, их отношения сильно испортятся. Она навредит себе. Жена не должна учить мужа как гуру. Она должна задавать ему вопросы, если хочет ему чему-то научить. При помощи вопросов она добивается цели. Если она дает ему наставление, она разрушит отношения. Мы говорили на одной из лекций о психологии мужчины и женщины, объясняли этот момент, что ложное эго мужчины устроено так, что он никогда не примет наставление от жены. Даже он оскорбится этим. Что жена учит, значит, она думает, что у меня никаких мозгов нет, она совершенно не уважает меня. Это психология мужчины. Поэтому жена, чтобы научить мужа, она обращается к другим людям, есть другие авторитеты. Она приносит ему книги, задает ему вопросы. Она говорит, ну ты такой умный, я для тебя специальную книгу принесла. Я там ничего не понимаю, я бы хотела спросить тебя. Она должна быть мудрой, разумной в этом отношении. Если она будет прямые наставления давать мужу, это будет очень плохо для их отношений. Если она выше, она должна быть разумна также. Не беспокоить его лишний раз. Муж должен принимать решение, должен чувствовать себя главным в семье. Жена должна это подчеркивать. Тогда семья будет лучше, отношения будут лучше. Такова природа. И он ведет себя как демоническая натура, возможно, потому что именно вы на него давите своим авторитетом. Возможно. Поскольку вы здесь пишете, он ниже. Если вы так пишете, если вы так еще говорите, это будет разрушительно. У Гандхари муж был слепым. Приводили этот пример, ведический пример. Это одна из эталонов женщины Махабхарати. Муж был слепым, она сказала, да, тогда зачем мне глаза? Она завязала глаза, никогда не развязывала. Чтобы не возгордиться. У меня глаза есть, у него нет, я возгоржусь и буду себя выше мужа чувствовать, и так я совершу адхарму, оскорбление совершу, как же буду продвигаться? Как же будут развиваться наши отношения? Примет ли Господь меня, если моя душа демонична? Можно ли избавиться от этого? Нет, ваша душа не демонична, кто писал записку. Демоны такие записки не пишут. Ваша душа божественна, она приняла демонический образ жизни, подражая другим. Вы получили воспитание такое, но это внешние вещи. Но ваша душа как раз божественна. Первобытные люди, о которых рассказывают в школе, что это за время, в какую югу они жили. Первобытные люди живут и сейчас. Южная Америка, посмотрите. Центральная Австралия, эти племена. Это первобытные племена, они сейчас есть тоже. Не все человеческие формы жизни сейчас живут на планете, далеко их. 400 тысяч форм жизни. Также по национальности это можно увидеть. Есть Кхасы, это Китай. Есть Гуны, это вот Германия, скажем, Европа. Это на санскрите, вот и в русском есть. И там Пулинды, Пулкаши, Кхасы, Шабары, Сибирь. Так много. Ну, не 400 тысяч. Их, конечно, безграничное множество. Вот, видите, так человеческий форум существует. И первобытные тоже здесь иногда проявляются. Больше, иногда меньше. Сейчас их не так много, но есть. Но мы с вами в Кали-югу, ну, такой промежуточный вид. Потому что гомо сапиенс, о котором говорят, на самом деле это арии. То есть высшая как бы вот раса человеческая – это арии. Не путайте это с происхождением телесным. Нет. Это ария – это уровень сознания. Ария может стать любой человек. Тот, кто понимает высшую цель жизни, и тот, кто отличает материю и дух – это арий. Или ариец. Гитлер немножко извратил это понятие. Оно, может быть, на слух ложится сейчас. Не всегда приятно. Но это Гитлер виноват в этом. Веда говорит, ариец – это Арджуна. Вот Арджуна и Кришна на поле битвы, и Арджуна ариец. Почему? Потому что он обладает высшими ценностями жизни, духовными ценностями. И также арии, которые были рождены от ариев, они имели телесные признаки также. Их можно было увидеть просто по форме тела ария. Вот с таким сознанием. То есть такие люди будут рождаться больше и больше в меру нашего развития сознания. Наши потомки. Они будут лучше становиться. Если мы будем духовно прогрессировать, наши потомки пойдут дальше. Те еще дальше, еще дальше. Мы так восстановим эту расу таким образом. Это вопрос сознания, не тела. Поэтому первобытные люди – это те, кто не могут различать ни материю, ни дух, не имеют понятия о высшем смысле жизни. Они живут более или менее подобно животным. Но какие-то примитивные формы культов там есть, поклонения. Например, я был в Ханты-Мансийском районе, когда это север, вечная мерзлота, тундра. Там есть нефть, но там же живут местные жители, Ханты-Манси, охотники. Они ведут такой странный образ жизни, они убивают зверей, шкуры продают, не продают на деньги, меняют на водку чаще всего. И затем они это пьют в гостиницах, пока у них есть деньги, пропивают все. Очень смиренные люди, очень культурно они обращаются, очень тихо и спокойно, но они просто пьют, пьют и пьют. Потом одевают свою эту кухлянку, знаете, вот тормоза такие застегивают, на рубашку просто, вот такую шкуру с капюшоном, и уходят на неделю в тундру. Присядет снег, засыпает, отдыхает, потом снова идет там. Ну, он живет там. Выживает этот человек, приспособленный. И когда мы давали лекцию о ведической культуре, пришли такие люди и слушали с удовольствием. Такие шапки у них, знаете. Такие. И он сказал: о, я, говорит, тоже, говорит, поклоняюсь. У меня есть Бог. Бог охоты у меня есть. Я поклоняюсь. Говорю: а что за Бог? Как ты, откуда ты делаешь? Он говорит: я это делаю из пенька. В тундре. Немножко топором вырубаю. Вот Бог охоты. И я ему обещаю. Если он поможет мне в охоте, часть добычи ему отдам. Иногда ему сразу предлагаю что-то. И потом иду на охоту. И это, говорит, помогает. Всегда охота удачнее у меня. Я говорю: а бывает такое, что охота неудачна, если ты отдал что-то этому Богу, а охота неудачна? Бывает. И что ты это делаешь? Я говорю: ты возвращаешься к этому Богу, пинай его ногами. Такие отношения, такие понятия о Боге. Потом один цыган пришел, слушал, говорил: вы знаете, вы, говорит, все, говорите, очень сложно, все проще. Есть просто Бог и черт, и все. Все просто. Видите, для разных людей есть разные религии, разные представления, разные сознания, разные возможности. Поэтому есть простые формы религии, очень простые. Есть более развитые, есть еще, есть какое-то полное знание. Ну и человек должен как по лестнице вот так двигаться туда. Из жизни в жизнь, или вот уже как бы к цели, на финишной прямой, это уже по-разному. Напишите, пожалуйста, технологию изменения личности методом бхакти-йоги. Как выглядит процесс изменения и преобразования личности? Это большая тема. Технологию изменения личности. Интересное слово. Видимо, технолог писал. Как выглядит процесс изменения и преобразования личности? Изменения личности нет. Очищения личности. Примерно выглядит так. Вот больной, и он выздоравливает. Вот спящий, и он просыпается. Вот таким образом. Мы спали много жизней. Мы сейчас многие еще спим, сидя в зале. Спят означает, что думают о будущем, о прошлом, а настоящего нет. Это сон. Настоящее всегда неинтересно. Когда есть какие-то планы, интересно жить. Или что-то вспомнить тоже хорошо. А в настоящем всегда проблемы. Это называется сон, грезы. То есть мы о будущем больше думаем, не о прошлом. И что же такое одухотворение личности? Вы просыпаетесь в настоящий момент времени. Счастливы прямо сейчас. Это очищение называется. Можно снова лечь спать. Конечно, отговорка. Я не знаю ответ на наш вопрос. Мы так много говорим, вы спрашиваете одно и то же. Практикуйте что-то, делайте что-то. Хватит спать. Если хотите, конечно. Как определить, найти в себе демоничность и искоренить ее из себя, если я ее осознаю, то есть вижу в людях и себе только плохое? Итак, мы видим, хорошо, это начало, хорошее начало. Если видеть в себе недостатки, это хороший шаг. Теперь что делать? Теперь нужно принять лекарство. Если я понимаю, что я болею, я должен принять лекарство. Иногда мне нужно убеждать, что я болею. Принимай лекарство, ты болеешь. Врач мне говорит: тебе нужно принять лекарство. Но если я сам понимаю, это просто. Я просто иду к врачу и говорю: дай лекарство. Я болею. Поставь диагноз мне. Я тебе доверяю. Таким образом, если вы понимаете свое положение, трудное, у вас есть недостатки, и вы с трудом, даже с усилиями не можете освободиться от них, что вы должны сделать? Пойти к врачу. Вы должны найти духовного учителя, который даст лекарство. Вот и все. А он даст метод, и нужно практиковать его, принимать это лекарство. Просто если вы возьмете регулярно повторять будете эту Хари Кришна мантру, вы увидите, недостатки будут уходить. Только отпустите их, и все. Они просто растворятся. Это такая очищающая сила. Не думайте, что это какая-то проблема неразрешимая. Видели такую рекламу? Какого-то моющего средства, когда это я видел. Такую колбу прозрачную с водой принесли. Посудину. И туда вылили флакон чернил в воду. Вот такая степень загрязнения. Теперь возьмите вот чуть-чуть, вот столько вот этого вещества, реклама. Прямо рукой туда размешивайте. И прямо на глазах она становится прозрачной. Вот это Хари Кришна мантра. Вот такой пример нужно привести. Вот берете и повторяете хотя бы какое-то полчаса времени, это вот совсем чуть-чуть. И что произойдет в уме? Вот такое ощущение будет. Поразительный результат. Всегда ли самоубийство грех? В основном, как правило, да. Но две смерти считаются славными в этом мире. Два вида смерти. Смерть в йогическом трансе. Фактически это по воле человека происходит, по собственной. Это можно сказать, что это самоубийство. Но в йогическом трансе он уходит. Либо смерть, когда он жертвует жизнью на поле битвы, как герой. Эта смерть прославляется. Все остальное так себе. Разные категории. Мы говорили о жертве. Какую жертву человек преследует, когда убивает себя? Нет. Бессмыслица. В йогическом трансе понятно, на поле битвы понятно. Это тоже как самоубийство. Он идет на смерть, но это прославляется. Это же ягья, жертва. В другом случае это грех. У меня есть желание быть богатой, чтобы при помощи денег изменить что-то в окружающем мире. Мне кажется, бизнес сетевого маркетинга, бизнес, у которого есть душа, подходит для этого как нельзя лучше. Можно быть богатым и не привязаться к материальному миру. Да, можно. Можно. Это хорошая наука, великая наука. Почему мы должны быть нищими? Кто сказал это? Если хотите, может быть богатыми, но вы должны быть полезными людьми, не просто богатыми. Не просто богатыми для себя, полезными, чтобы богатство это приносило пользу людям. Если вы с такими мыслями богатеете, о, все благословения вам, пожалуйста. Зеленый свет включим. В повседневной деловой жизни вынужденно приходится контактировать с людьми порочными, лицемерными, которые стремятся причинить тебе вред, даже уничтожить. Действуют в соответствии со своими наклонностями, самыми грязными методами. В таких условиях существование порой невыносимо. Как правильно строить свои отношения с такими людьми? И что делать с самим собой с точки зрения вед? В этом случае вы должны делать так. Действуй как женщина замужняя, имеющая любовника. Это очень понятный пример. Женщина замужем, представьте себе. У нее есть любовник, она это скрывает. При этом, чтобы скрыть это как можно лучше, она хорошо должна выполнять свои домашние обязанности, чтобы муж не заподозрил. Работая где-то, должна хорошо выполнять свои обязанности. Но у вас должен быть любовник, Кришна. И общество преданных людей Богу, чистых людей, с которыми можете практиковать вместе. И вы должны думать внутри о них. И вот вам пример Штирлица. Он столько лет провел в лагере врага, в логове, но он не стал фашистом при этом. Думал-то он о другом. Действуйте точно так же. Мысли человека возвышают его. Не то, что где-то тело находится его. Вот о чем вы думаете, вот что важно. Поэтому, конечно, есть много неблагоприятного, я согласен, мы не идеализируем. Но атьятмика, справьтесь с умом. Повторяйте Хари Кришна мантру, слушайте ее, читайте Писание, общайтесь с людьми духовными регулярно, чтобы поддерживать себе эту память, мысли. И будьте чисты. Никакие пороки не прилипнут. Это письмо у нас. Что делать, если с каждым днем развивается чувство правды? Катастрофически. Становится невозможным общаться с людьми, так как это постоянная ложь. Становится невозможным работать, так как я вообще не хочу работать. Только развиваться в Боге. Что делать, как сделать переход? Между правдой и ложью в этом мире разницы нет на материальной платформе. Правда приводит к лжи, а ложь снова приводит к правде. Они взаимосвязаны, как черное и белое. Мы говорим не о правде и не о лжи, мы говорим об абсолютной истине. Каждый по-своему прав. Мы должны учиться понимать любого человека. Когда-то мне подарили книги. В Караганде это было. Да, этот Карлак, знаете? Знаменитый Карлак, куда вот всех этих репрессированных люди там гибли, их убивали, лагеря эти были. Вот в этом Карлаге, Караганде, бывший Карлак, я проводил лекцию. И меня отблагодарили. Набор книг. Вот читайте. О чем? О Карлаге. Я пришел домой, открыл книгу, и там пишут эти люди, которые вот вспоминают те времена, что там было на самом деле. Все это открывалось. То, что когда говорили диссиденты, за что их наказывали, вот эта литература стала публиковаться. Я впервые открыл книгу такую и стал читать. Это была правда. Настоящая правда. И что же со мной стало происходить? Я чувствую, как я заряжаюсь этой ненавистью. Я ненавижу этих людей, которые все это делали. Я читаю дальше, что потом я хочу отомстить. Я уже готов взять в руки оружие, навести порядок в этом мире. Я думаю, что со мной происходит? Я же трансценденталист. Я думаю, ну это же правда. В чем тут подвох? В чем тут ошибка? И тут я понял, что правда есть в трех гунах материальной природы. Есть правда в невежестве, правда в страсти, правда в добродетели. Все это правда. Один шахматист делает правильный ход. Другой делает тоже правильный ход. Но один выигрывает, а другой проигрывает. Так вот, одна правда выигрывает, а другая... Но это и другая правда. Это же была правда. Но если мы будем думать на эту правду, мы осквернимся. Поэтому мы избегаем такой правды. Либо мы понимаем, что это правда, что он говорит. Но это невежество. Ему нужно лекарство. Он, да, просто страдания вызывает такая правда. Так же, как врач. Инфекционный больной приходит, он знает, что нужно делать. Главное не заразиться. Лечить его можно. То есть мы должны сохранять свою позицию при этом. Но если вы не будете занимать духовную позицию, вы станете ненавидеть людей. Возникнет ненависть, не будет сострадания. Духовная позиция – это сострадание. Терпение, сострадание, какую-то помощь оказывать другим. Но для этого вы должны обрести определенную духовную силу. Пока у вас такой силы нет, поэтому чувствуете слабость. Поэтому вы не можете общаться с людьми, вы раздражаетесь, не любите людей. Что делать? Нужно заниматься служением Богу. Что-то сделать полезное, чтобы изменить это отношение. Настоящая правда – я слуга Бога. И все мы слуги Бога, что бы ни делали. Это наша истина, высшая истина. Медитируйте на это, когда видите людей, слушаете их, думаете о их глубинной природе. Я прочитаю, хотите это письмо? Учение Христа изначально было адресовано конкретному народу, жившему в конкретное время иудеям, рыбакам и плотникам. И об этом иногда следует помнить, делая поправку на этот факт. То же самое можно отметить, изучая мусульманство. Учение для конкретного народа, ориентированное на традиции и климат. И в индуизме есть много моментов, касающихся быта, на каждый день, которые хороши именно для Индии. Например, обязательное ежедневное омовение прохладной водой. Если это проповедовать чукчам, это вряд ли приживется. Мы не северные народы, и тем не менее, важно ли так уж фанатично следовать всем предписаниям? Человек, с которым мы вместе живем и который знакомит меня с этим учением, постоянно выражает недовольство по поводу моих «нарушений», в кавычках. Не той тряпкой я мою пол, не той губкой посуду, войдя в туалет, забываю снять обувь. Могу начистить зубы, почистить зубы и прополоскать рот в ванной, а следует это делать только в одной раковине и так далее. Насколько все это важно вообще? На каком этапе это имеет смысл? Потому что очень многое в жизни я старалась делать на пятерку. И замучивала, в кавычках, себя при этом до такой степени, что уже не испытывала никакой радости ни от процесса, ни от результата. Мне кажется, что важно понимать понимание сути служения. Преданное служение — что это? Сознание Кришны — что это? Да, хорошее письмо. Верно, я на вашей стороне. С одной стороны. Это правильно, что вы говорите. Об этом же говорит Рупа Госвами, авторитет наш Парампари. Он говорит, есть два препятствия духовной жизни. Их больше, но вот есть два связанных. Называется Нияма Аграха, одно, то и другое. Это фанатичное следование правилам предписания ради них самих. Либо пренебрежение всякими правилами предписания. И то, и другое препятствие. Если я просто фанатик каких-то правил предписания стандартов, это уже препятствие. Я должен помнить, для чего я это делаю. Если я думаю, что я вот цель знаю, поэтому не нужны никакие правила предписания, тоже будет проблема. Веды дают пример. Если хотите предложить пищу Богу, возьмите золотую посуду, говорится. Ну, во всяком случае, серебро должно быть. Я говорю, что у нас сейчас таких стандартов нет, ведь правда же? Значит, мы не должны предлагать пищу Богу. Нет, берите то, что есть, что чистое есть тогда. Ну вот, берите золотую посуду. Должны все чистое, помытое положить туда, только правой рукой. А что значит чистое? Не в магазине купить нужно, а сорвать вот в саду, со своего огорода земли взять свою пшеницу перемолотую не на фабрике, где с тараканами перемалывают ее вместе, и с крысами. Факт. А у себя, вот в мельнице. И у нас нет таких условий. И сделать из самых чистых продуктов, с любовью все это вырастить и предложить, в конце концов, Богу. Тогда процесс будет могущественный. Знаете, вы такую пищу попробуете, просветление придет мгновенно. И у нас таких условий нет. Что ж тогда делать? Не принимать это все. Место, время, обстоятельства. Цель — просто удовлетворить Бога. Мы должны идти на это согласно месту, времени, обстоятельствам. Один браман взял золотую посуду и решил предложить бананы. Пошел в сад, снял связку бананов очень хорошую, самую лучшую, принес, как нужно, нужной рукой, и стал медитировать на Бога, очищая бананы, ложа на поднос, ном, медитации, все перепутал. Он настолько погружен в медитацию, вот такая любовь, он так погрузился, что он бананы выбрасывал, шкурки укладывал, и весь поднос был из шкурок, он предлагал Богу шкурки. И говорится, Бог принимал эти шкурки. Он принимает только любовь, ему вообще бананы не нужны. Если вы думаете, что Богу бананов не хватает наших, мы ошибаемся. Если вы думаете, что Бога осквернит наше подношение, это невозможно, он чистый, он всегда остается чистым, он нескверняемый. Это нужно нам, стандарты нужны нам, чтобы развить в себе эти качества. Но если я не понимаю, уже забыл, для чего это делается, то это становится препятствием, такие фанатичные требования. Итак, если мы не готовы к чему-то, много стандартов существует в ведах. Мы должны брать чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, и осознавая это все. Зачем это нужно? Почему это хорошо? Почему хорошо полоскать рот над раковиной, а не над ванной? Это нужно осознать. Нужно почувствовать, что чисто, что нечисто. Попробуйте совершить утром омовение в течение недели по утрам. И уже через неделю вы почувствуете, если не омылись утром. Почему прохладная вода? Я помню, одному человеку написали письмо, как нужно следовать практике бхакти-йоги. Он жил на севере. Скажи, нужно каждое утро принимать душ и повторять 16 кругов Хари Кришна Мантры на четках. И через месяц он написал, а можно не под душем повторять 16 кругов мантры? Он стоял под холодным душем, повторял 16 кругов мантры. Так буквально все и понял. Такие были сцены, такие казусы, знаете, просто уму непостижимо. Как люди иногда понимают духовную практику. Это не самоистязание, это невежество, если мы так примем. Это будет как античеловечно вообще. Нужно постепенно, осознанно проглатывать. Если мы хорошую даже пищу сразу засунем в рот целиком, протолкнем в желудок, мы же не насладимся пищей таким образом. Давайте так, вот большой торт, ну хорошо, вот чуть-чуть с этой стороны, еще чуть-чуть. О, и вы увлекаетесь процессом, постепенно его принимаете весь. Так что мы выучили все стандарты и пропихиваем теперь человека. Держите его за руки. Сейчас мы его, так сказать, одухотворим. Это угроза жизни, фактически это насилие серьезное. То есть нужно внимательно, постепенно быть, иметь терпение. Человека нужно как бы вот постепенно вот кормить, знаете, вот как вот растения поливать. Это нужно искусство, обучение. Так что не издевайтесь над родственниками. С другой стороны, не пренебрегайте теми правилами, которые вы понимаете. Или если кому-то не нравится полоскать рот над ванной, не делайте это, не раздражайте его хотя бы из-за этого чувства. Но я представляю, на каждом шагу вам говорят, тут плохо, там неправильно, и вы уже не знаете вообще, в воздухе зависнуть что ли, летать или не ходить вообще здесь, не дышать. Что мне делать, если я не могу сосредоточиться на мантре, мои мысли скачут с одного на другое? Значит ли это, что преданное служение для меня недоступно, если я думаю о чем-то постоянно и не могу контролировать свои мысли и остановить их? Ум чанчала на санскрите описывается. Прыгает. Чанчала с объекта на объект. Вот такой ум. Долго не держится. Его можно зафиксировать на абсолюте, верно. Но как? В Гите же говорится. Он будет убегать? Бери его, возвращай обратно. Он снова пойдет в другую сторону. Снова обратно его. И вот так нужно работать с ним. И постепенно, постепенно, постепенно, постепенно, постепенно он почувствует вкус и становится здесь. Он думает, и так, да, здесь хорошо. Здесь хорошо, я никуда не пойду. Здесь лучше. Это вопрос как бы усилий, это вопрос практики. Не беспокойтесь об этом. Не думайте, что Хари Кришна мантра не так могущественна. Она достаточно могущественна. Просто продолжайте это делать. Как гармонично идти к Богу и жить в благости? Гармонично это означает жить в благости. Гармонично означает поднимайтесь рано утром, совершайте омовение, медитируйте, повторяйте мантру, одевайте чистые одежды каждый день, принимайте вегетарианскую пищу освященную, общайтесь с людьми чистыми, работайте, выполняйте свои обязанности по мере возможности, поддерживайте себя, здоровый образ жизни. Это гармонично. Также вы найдите выражение творческой своей личности, духовное. Это полноценное существование, оно должно охватить эмоции, физический аспект, творческий аспект, то есть все, что человек нуждается, вся культура необходима. Да? Семья хорошая, работа, все остальное, это гармония. Но вот эта регулируемая жизнь называется жизнь в благости. Когда мы отрегулированы, механизм отрегулирован, он работает в благости. Не так, что только одна работа, или только семейные интересы, или только творчество, или только здоровье. Нужно все-все иметь. Это гармония. В Ведах написано, что в духовном мире нет зимы. Но как же так? Вопрос. Неужели Господь не наслаждается всем тем прекрасным, чем мы наслаждаемся здесь? Зима есть, почему нет зимы? Кто сказал, что нет в духовном мире зимы? Откуда тогда она здесь делась? Там есть все четыре, даже шесть времен года, гораздо больше, чем здесь. Но зима там не переносит страданий. Как здесь, если очень холодно, но там зима не приносит, там наслаждение не приносит. Причем одновременно все четыре сезона года они присутствуют в разных лесах во Вриндаване. Зима, лето, весна и осень одновременно. Знаете, что происходит на самом деле? Когда Кришна входит в лес Вриндавана, в определенном настроении, это настроение переносится на все деревья Вриндавана. И начинает свисти, как весной. И запахи излучать. И даже мед капает с веток. Вот эти ароматы идут из деревьев. Это просто настроение Кришны. А в другом настроении листья опадают и желтеют прямо на глазах. Сразу же осень наступает. А в третьем настроении зима проявляет себя. Если здесь зима, лето и весна, это просто сезоны времени, года, мы не можем их контролировать, потому что Кришна их контролирует, то в духовном мире просто по его желанию возникает любой сезон года, который необходим в этой ситуации. А настроение Кришны знает камень Вайдурья, который висит у него на шее. Это особое живое существо. По его цвету, оттенку цвета можно понять настроение Кришны. Он помогает ориентироваться в общении с ним. Когда он темнеет, это одно настроение, когда он светлым и ярким, другое настроение. В Ардхаране есть ожерелье здесь из бриллиантов у его супруги. Это супружеская любовь, у них паракия раса. На самом деле они не супруги, она замужем в Ардхаране. Это паракия раса в духовном мире, что это самое возвышенное, а материальный мир самый отвратительный. И так, это тайная любовь. Она даже не может прямо смотреть на него в присутствии других, потому что это тайна. Это да, ожерелье, это ее друг. Она смотрит на ожерелье, и там отражается Кришна. Она смотрит на него таким образом, опустив голову, закрыв сари. Там она видит в отражении множество лиц, частей его тела, и наслаждается этим. Это духовный мир. Там есть все вкусы, и они все чистые. Как найти истинный смысл жизни, понять свое предназначение? Если вы приходите в общество людей, не садитесь впереди, говорит Иисус Христос, на переднее сиденье. Я шучу, здесь можно. Потому что придет более уважаемый человек, он скажет, ну, пересядьте здесь, пришел очень уважаемый гость, вам стыдно будет. Садитесь там в конце, и вас увидят. О, вы такой уважаемый человек, что так далеко сели? Присадитесь поближе, и вам будет почет. Так мы найдем свое место. Нам укажет коллектив, но коллектив должен быть чистых людей. Не корыстных и не жадных. Поэтому вы найдете свое место в обществе преданных людей Богу. Приходите, общайтесь, и вы найдете свое место, поймете себя. Вам покажут. Когда начался упадок на Руси ведической культуры и о домострое ведической культуре, упадок до христианства, до прихода сюда и христианства, здесь была ведическая культура в России. Она была уже в упадке тогда. Уже было, она стала языческой. Они поклонялись природе. Песни о природе в России характерны. Это языческая Россия. Поэтому такая культура, она не оправдала себя. Она должна была заменить религию христианства единобожием. Это было выгодно с политической точки зрения также, чтобы объединить Русь. Потому что там много богов, много поклонений, много групп, много разделений, много разногласий. Поэтому это было уже не оправдано временем. Это ослабляло общество людей. Также идея мира была труднодостижима. Нужна была одна религия, единое учение. Но поскольку религия была в упадке, то есть ведическая культура была в упадке, знания, то христианство пришло уже в форме веры. Не в форме знания, а в форме веры больше. То есть знания там не раскрываются. Христос говорил, и многое что имею сказать, но не вместите. Но притчи есть намеки, есть поступки, деяния Иисуса. И вот эта вера, она держит людей. Кроме того, Иисус берет карму мира до сих пор. Все, кто дает свои грехи Иисусу, Он принимает их, безусловно, до сих пор. Это работает. Проблема в том, что люди не могут остановить свой грех. Поэтому реальных перемен в мире так и не происходит. Но как-то поддерживается добродетель, тем не менее, благодаря таким личностям, как Иисус и многим другим пророкам. Поэтому все же требуется подняться на ступень выше, на ступень ответственности, чтобы избавиться от греховных действий, полностью стараться. Да, ваш вопрос. Настоящий пророк – это не тот, кто предсказывает материальные события. Что будет бедствие какое-то, он предскажет, он может видеть это все, но это не пророк. Это ясновидец. Это несколько другое понятие. Пророк – это тот, кто указывает путь к Богу. Нострадамус, похоже, это просто ясновидец. Не следует принимать его как учение. Как учение. Некоторые он вещи видит, он может предсказать какие-то катаклизмы, может быть, они и так будут без предсказаний, так или иначе. Но пророки – это те, кто указывает путь к Богу. Это несколько другое понятие. Если мужчина спрашивает женщину об истинах, просит, Много объяснить признает за женщиной большее знание, понимание, могу ли я ему объяснить то, что он спрашивает, ведь я учу мужчину. Да, можете, но вы должны это делать с большим смирением. Женщина может учить. Опытные женщины духовные могут проповедовать всем, мужчинам и женщинам. Опытные, они знают, как это делать. Не знают, как не задевать это эго, не возбуждать ум без причины, не беспокоить человека. Это искусство проповеди уже. Что это знание может также беспокоить сильно человека, даже восстановить его против. Это уже искусство, как мы это делаем, как мы это подаем, как мы это, с каким уважением к личности это мы делаем. Ну, конечно, женщина может, но нужен некоторый опыт. В основном правило таково. Каков вопрос, таков ответ. В соответствии с вопросом мы должны дать ответ. Потом ждать, что будет дальше. Готов ли человек дальше слушать? Спросит ли на что-то еще? Христиане считают кришнаизм язычеством. Прокомментируйте, пожалуйста. Ой, что только не считают у нас люди. Я не думаю, что все христиане так считают. Некоторые так считают. Но многие христиане хорошо понимают, что такое веды. Бхагавад-гита и все остальное. То есть многие-многие христиане очень хорошо относятся к этому. Читают эти произведения. Но некоторые также думают по-другому. Язычество. Может быть, это не связывает с тем, что мы поклоняемся форме Бога. Так я думаю. У нас есть алтарь, там есть формы божества. Если вы придете в храм, вот ведический храм, вы увидите, там божество находится, там есть форма. Чего нет, скажем, в христианских храмах или мусульманских даже традициях, там арабесские мусульман, там нет никакого изображения. Даже Мухаммеда не изображают, считается оскорблением. Понятия формы не дают. Чтобы не приписывали это материальные свойства. Это правильно для того времени. Это даются формы, поэтому они думают, это язычество. Вот эти тотемы, они думают, какие-то вот такие вот они отождествляют. Видимо, какие-то жертвы им преподносят. Как раньше говорили, что Кришна это детей в жертву приносит. Ой, Боже мой, чего только мы не наслышали за свое время. Вот всякие вещи. Язычество — это поклонение полубогам. Но здесь это никак не связано с поклонением полубогам. Поклонение единому Богу. Это не называется язычество. Просто отличается форма поклонения. Вся разница в этом. Если жить в обществе и заниматься духовным, втайне от обычных и даже родных, скрывать свои походы в храм, то есть обманывать. Но обман ведь грех. Что делать в таком случае? Не самое благоприятное поведение, на самом деле, обманывать таким образом. Иногда это можно принять, когда дети так делают. Детям не разрешают ходить в храм, они бегают от родителей, прячут все это. Родители узнают, приходят в храм, начинают шуметь, кричать, много неприятностей. Все равно это неблагоприятно заканчивается. Но если вы взрослый человек, почему боитесь? Почему так боитесь? Вам нужно, может, больше уверенности получить, больше веры. Христос сказал одну интересную вещь. Если вы меня постесняетесь в этом мире, я вас постесняюсь в том мире. Не надо стесняться. А что здесь плохого? Вы должны объяснять хорошие вещи постепенно. Если люди сразу не понимают, то постепенно. Принципы добродетели — это главное. Какая разница, какая религия? Принципы добродетели — вот что важно. Образ жизни важен. Что толку быть христианином пьющим? Какой это христианин вообще? Можно ли называть человека христианин, который пьет алкоголь? Почему так люди думают? Однажды кто-то мне сказал, вы зря говорите о христианах. У нас батюшка очень хороший. Очень хороший, только одна проблема с ним. Хронический алкоголик. И люди принимают, тем не менее, за священника человека. Но это говорится, нет. Он не может быть священником. Он должен образ жизни безупречно вести. Поэтому образ жизни. Что же плохого, если принимаете хороший образ жизни? Почему вы должны скрывать это? Почему светильник нужно ставить под стол? Зачем? Его нужно на стол ставить. Поэтому вы должны набраться решимости, чтобы не бояться с этого образа жизни. Скрывать не нужно. Первое, что вы почувствуете, — осмеяние. Ну, ты что? Что с тобой? С ума сошел? Раньше мы с тобой все это делали, а сейчас что с тобой? Перестань, прекрати. Второй этап. они будут реагировать по-другому, будут раздражаться и гневаться. В конце концов, мне надоели эти твои фокусы. И на работе, и дома могут очень строго разговаривать, даже пугать. Преследование начинается. На третьем этапе, когда человек вырабатывает необходимые качества, выдерживает, и восхищаются. А, так вот в чем дело. Мы не знали. Простите. Мы не знали, что вы Иисус Христос. Мы бы не распяли вас. Если бы заранее знали, простите нас. Потом восхищаются. О, записки кончились. Большое спасибо.